Глава первая. Шторм. Христиане. Ударят по щеке, подставь другую. Как вообще подобное стало популярным? Презрительно хмыкнул огромный светловолосый воин, вытирая запекшуюся кровь с клинка не менее массивной секиры. Эта религия делает людей слабыми. Воин смачно плюнул за борт ушкуя. Солнце еще не поднялось над морской гладью, но тьма уже отступала. Попутный ветер хлопал полотном паруса, трещал деревянными балеспасами и хрустел натянутыми веревками, гоня судно вперед. Ушкуй, обремененный грузом, словно нож резал гладь моря, спеша домой, на север. Волны с шумом возмущались брызгами и кровоточили белой пеной под натиском деревянного судна, набитого трофейным златом и серебром. Старый, почти облысевший викинг, сидящий напротив, лишь улыбнулся, продолжая перебирать пучки засушенных трав. Он был ниже ростом бравого берсерка, но не уступал ему в ширине плеч, а мускулы под его загорелой кожей казались стальными канатами. «Молод ты просто, Херген. Молод и глуп. Вспомни, как бился тот тщедушный Сакс. У него не было ни злата, ни скота. Но он один стоял против шести наших. Один. Ты про того крестьянина, что вилами ранил ярла? Башку-то ему все равно я снес». Воин смочил тряпку в багровой от крови воде деревянной катки и снова принялся оттирать топор. «Снес!» Лекарь бережно перевязал очередной пучок травы бечевкой. «Ты, чья профессия убийство? Ты, живущий топором, сейчас кичишься победой над землепашцем, чье оружие оставило след на твоем лице и едва не отправило вождя в Вальхаллу? Достойная победа! Нечего сказать». Слова лекаря больно ужалили берсерка, и тот сжал топорище до хруста в суставах. Но лекарь не обратил на это никакого внимания и продолжил. «Как бы то ни было, ярл даровал его женщине жизнь. Ее даже пальцем никто не тронул. За это тот крестьянин и сражался. За это он и умер. А значит, и битву свою он выиграл. Религия не делает людей слабыми или сильными. Чем больше человек имеет, тем сильнее его страх это потерять. Богатство — вот настоящий источник слабости. А любовь — источник силы. Поэтому и раскидывал он вас, как кутят слепых». «Любовь?» Лицо светловолосого викинга скривилось в презрительной ухмылке. «Слепых кутят. Я ногу подвернул у той церкви. Знаешь, сколько англов я там порубил? Те свою жизнь защищали, а крестьянин стоял насмерть. Он пытался забрать с собой побольше наших. Какой ты нудный, Эрик. Как мое отношение к женщинам может сделать меня сильнее? Если только она валькирия». Берсерк задрал голову. «Они следят за мной. Одна из них моя суженная, крылатая дева войны, что отведет мою душу в чертоги Глацхейма. Ни одна из небесных воительниц не обратит на тебя внимания», — усмехнулся Эрик, чем вызвал явное негодование гиганта. Терпение берсерка лопнуло, и тот, отбросив тряпки, вскочил на ноги, занося топор. Но кинжал пожилого лекаря был быстрее. Сверкнув сталью, клинок уперся в горло противника. Голос Эрика стал суровым и жестким. «Сядь, щенок. Еще раз дернешься, снесу твою тупую башку, как шапку грибу». На шум обернулись еще несколько викингов. Глаза Эрика, голубые, как чистое летнее небо, горели огнем. В них не было ни страха перед могучим гигантом, ни намека на пощаду. Лишь безразличие палача или матерого хищника. Хергена вдруг охватила паника. Холодок пробежал по телу, парализуя конечности, словно сама Хель взглянула на него через глаза Эрика. На мгновение все звуки стихли. Воины замерли, ожидая развязки. «Остынь, Эрик! Убери кинжал! Впереди не одна битва, Херген еще пригодится. Я прошу за своего воина. Прости его». Голос ярла, несмотря на кровавые повязки вокруг груди, звучал зычно и властно. Пожилой лекарь повиновался. Ярл повернулся к гиганту. «А ты, прежде чем угрожать, знай, кому грозишь. Иди в трюм. Помоги Квоши с монетами». Херген удивленно посмотрел на корабельного лекаря, но внял словам вождя. Гигант прошептал извинения и, выместив ярость на кадушке с водой, двинулся к корме судна. Ярл поднялся на носовой помост Ушкуя, вглядываясь вдаль. Сделал глубокий вдох и тут же согнулся от боли. На повязке влажным пятном проступила свежая кровь. Лекарь вскочил на ноги и бросился к вождю. Ярл лишь поднял руку в восстанавливающем жесте. Лекарь вдохнул и хотел было вернуться к своим травам, разложенным на грибной скамье, но не успел. «Погоди, Эрик, постой со мной. Скоро рассвет. Он прекрасен над бурным морем. И запах. Какая тут свежесть. Вдыхая его, я чувствую себя свободным. Интересно, а в Вальхале есть море? Могут ли герои наслаждаться ласками легкого бриза, который словно первый неловкий поцелуй девственницы ласкает чело? Я не был в Вальхале, князь. Но я уверен, что там не только зал, наполненный потом и смрадом перегара. Героям не пристало беспробудно веселиться и предаваться утехам, хотя, безусловно, иногда и не мешало бы. Что-то не поделил с моим лучшим поединщиком. Ярл оторвал взгляд от горизонта. Все как всегда. Пытался даровать мудрость тем, кто в ней не нуждался. Прости, княже, это моя вина. Ты все еще хочешь сойти на том безлюдном? У каждого из нас есть свои цели. Тебе был нужен лекарь в походе. Мне — судно, что пройдет мимо Буяна. Договор дороже денег, княже. Я сдержал свое обещание. Теперь дело за тобой. Сдержал. Походную долю твою я посчитал примерно. Вот то, что ты просил. Все до единой монеты. Князь протянул лекарю небольшой, но туго набитый кошель. «Благодарю тебя, ярл Виндейла. Осталось только ступить на тот остров, и сделка выполнена», — произнес Эрик, убирая кошель за пазуху. «Зачем тебе эти жетоны? Пусть золотые, но это не настоящие деньги. Перекупщики дадут за них как залом. Взял бы сразу подсвечник, в нем и весу больше. Спасибо, ярл. Но то, что не имеет ценности здесь, в другом месте может оказаться несметным богатством. Ты уж поверь пилигриму, клике перехожей. На некоторые вопросы лучше не знать ответов». Ярл опустил голову, не выдержав взгляда голубых глаз лекаря. «Тебя не отговорить?» Лекарь лишь мотнул головой. «Что ж, тогда самое время». Голос вождя был печален. Он еще раз вздохнул свежий ветер настолько глубоко, насколько позволяла повязка, и зычно рявкнул. «У руля! Взять курс на восток!» Викинги навалились на руль. Ушкуй недовольно закряхтел натянутым такелажем и, хлопая парусом, начал менять галс. Ушкуй уже третий день держал курс на рассвет. И третьи сутки парус болтался на рее, словно плащ. Викинги, изнеможенные греблей, начали роптать. Горизонт был чист. Лишь вдали сизой дымкой сливались море и небо. Пытаясь сдержать данное слово, вождь повернул Ушкуй на восток, к таинственному острову. Но словно сами боги противились этой высадке. Ветер стих сразу, едва кормчий выровнял нос на восходящее светило. Парус повис, словно висельник на суку. Застучал боевой барабан. Викинги ударили веслами. Барабан смолкал лишь тогда, когда солнце уступало небесную залу желтоликой луне и мириадам звезд. А утром все начиналось сначала. Едва небо начинало светлеть розовыми разводами, стук ложек сменял гром барабана и плеск недовольных волн. Воля вождя заставляла воинов снова и снова погружать весла в зеркальную гладь морской пучины. К зениту третьего дня, уставшие от беспрестанной гребли и изнеможенные полуденным зноем, северяне совсем обессилели. Ярл дал отмашку, но едва смолк барабан, небо на севере затянуло тучами. Резкий порывистый ветер ударил в борт судна. Заголосил рожок, а пока воины обвязывались веревками, вождь бросился на помощь кормчему. «Выворачивай! Носом к ветру!» Рев капитана перекрывал завывание морского вихря. «Крепи груз! Пар!» Ушкуй качнула первой мощной волной, и руль с силой ударил вождя в грудь, сбивая с ног. Эрик успел подставить плечо, и старый викинг сохранил лицо, устояв на ногах. Но кровавый кашель лишил его возможности командовать. А через несколько мгновений начался шторм. Судно бросало из стороны в сторону, словно пожелтевший лист в горном ручье. Волны, одна выше другой, грозя захлестнуть корабль, срывали с бортов щиты, слизывая с палубы все, что не успели закрепить. Парус натянулся и влек утлое суденышко вперед, создавая крен на нос. И тут же тонны воды смыли за борт кого-то из команды. Молитвы смешались со стонами. «Парус!» — прошептал окровавленными губами вождь. «Убрать парус! Он нас всех утопит!» Сквозь рев ветра и грохот волн кормчий повторил приказ. Но мощи его голоса не хватило перекрыть рев бури. Эрик вцепился в рулевое весло, помогая удержать ушку и носом к надвигающемуся валу. Команда сидела у борта, вжавшись в сиденье, мертвой хваткой вцепившись в веревки. Сверкнула молния. Тор ударил совсем рядом. Волна отбросила кормчего к правому борту, а с носа корабля сорвала светоч, бронзовый светильник с огнем, дарованным хранителями. «Это знак! Поворачивай! Дальше нельзя!» Раздалось среди воинов. Эрик узнал голос Хергена. Ярл бросил косой взгляд на лекаря и, стиснув зубы, поднялся на ноги. «Поворачивай, княже!» — буркнул Эрик, передавая руль седовласому викингу, и, вынув кинжал из ножен, зажал его зубами. Волна ударила корабль и откатила, уступая место новой. Лекарь рванул по скользким от воды доскам палубы к мачте. Узлы на полиспастах затянуло намертво. Резать такое количество канатов времени не было. Новый вал поднимался над ушкуем огромным утесом. С проворностью дикой кошки старый лекарь взобрался на мачту и сверху прыгнул на натянутое полотно паруса. Материал с треском разошелся. Парус сник, и Эрик полетел на палубу. Однако накатившая волна приняла его в свои объятия и мягко опустила рядом с бортом, у которого сидел Херген. Ярл потянул руль, разворачивая ушкуй на запад. И тут же буря ушла дальше, на восток, оставив после себя лишь едва волнующуюся гладь моря. Команда выдохнула и принялась возносить молитвы богам. Князь с недоумением посмотрел на Эрика. «Ты никак передумал?» «Херген прав. Это знак». Лекарь махнул рукой на осиротевший крюк на носу корабля. Вождь передал руль вернувшемуся на пост кормчему и отер рукавом кровь с губ. «Я думал, ты не веришь в знаки. Небеса против вашего похода к острову. Я не могу взять на совесть гибель твоего клана. Это только мой путь, княже». Улыбнулся лекарь. «Мы расстанемся в первом же порту». «Когда хворь свалила с ног почти весь Виндейл, ты единственный, кто не побоялся заразы и выхаживал моих людей. А когда Брунгильда не смогла разродиться, и даже хранители начали молебен за упокой души моего сына и жены, ты распорол ей живот своим кинжалом и достал наследника. Я помню, как дрожали твои руки, когда ты зашивал ее. Благодаря тебе я не просто счастливый отец, но все еще и муж. как я посмотрю в глаза моей жене, если она узнает, что я не смог выполнить обещанное? Как они все осмелятся явиться домой, зная, что их мужской долг не оплачен? Ярл обвел рукой своих воинов. «Ты великий лекарь, Эрик. И я, и все на этом ушку и пойдут с тобой хоть в гости к самой Хель. Так далеко не надо, княже. Не для этого я сражался с болезнями Виндейли. Я справлюсь. Наши дороги должны разойтись. Как бы то ни было, но ты спас корабль и команду, а море не дало тебе разбиться. Таких чудес я не видел, лекарь. Дозволь хоть в порту оплатить тебе чарку и блудницу. В нашем возрасте блудницы уже... Соглашайся, Эрик. О страсти саксонских дев ходят легенды». Вождь возложил десницу на плечо лекаря. «Да и не мне тебе говорить о вреде воздержания». Команда загоготала, а Эрик лишь улыбнулся. «Я не был в Саксонии, да и дев никогда за деньги не нанимал». «Что ты за моряк, если ни разу не покупал любви?» Начал Херген, но тут же замолчал под тяжелым взглядом пожилого воина. «Мне даже блудницы дают по любви. А знаешь почему?» «У меня после шторма портки говном не воняют». Команда повалилась от хохота, а лучший княже-поединщик вскочил с места и рванул вниз, в трюм, оставляя после себя коричневые потеки. «А ты не только в лечении, мастер», — улыбнулся Ярл. «Мы пойдем вместе. Я немного балакаю на саксонском». «Тебе не о девах надо думать, князь. Необходимо сменить повязку. Тебе здорово приложило этой деревяшкой». «Это не деревяшка, Эрик. Рулевое весло». Глава вторая. Синеглазка. Небольшая гавань в устье реки не имела ни защитных сооружений, ни гарнизона. Нанесенный рекой грунт служил естественным волнорезом, а ее основное русло — фарватером. Рогоз да камыши заполонили побережье, скрывая далеко уходящие в воду деревянные помостья. Дальше ютились небольшие избы рыбаков и мастеровых. А за ними, каменным исполином, стоял постоялый двор. Он же и рынок, и таверна. С его стены начинался сам город, обнесенный невысоким частоколом из жиденьких бревен. Небольшой даже по тем временам. Но с правителем и какой-никакой агвардией. Когда Ушкуй причалил, местный люд расступился. О свирепости и кровожадности северных мореплавателей давно сложили легенды. Они обросли слухами и небылицами и превратились в мифы и песни бардов. Самих норманов в этих землях отродясь не видывали. Слишком далеко стоял этот городишко от основных торговых путей. Перепуганная насмерть охрана сгрудилась в кучу у ворот, не зная, что делать дальше. Сам городничий исчез в неизвестном направлении, и гостей встречал начальник рынка и хозяин постоялого двора по совместительству. По сохранившей выправку, хоть и весьма обрюзгшей фигуре, было видно, что он из рыцарей, а может, и из наемников. Старая видавшая виды кольчуга была ему явно тесна в талии, хоть и перетянутой широким кожаным ремнем с медными пляшками. На боку висел длинный полуторный меч. Херген обернулся на вождя, ожидая команды. Седовласый засунул топор за пояс и постучал по мошне, висевшей рядом. Огромный викинг шагнул к воинам и проорал на ломаном саксонском. «Наша пришла в гость! Моя торговать, ваша наживаться! Утром мы уходить, но мы можем и другим путем получать еда и продажный женщина». Поединщик положил ладонь на обух топора, недвусмысленно намекая, каким будет этот другой путь. Гарнизон невольно вздрогнул и поежился, скрипя металлическими клепками доспехов. Херген улыбнулся и продолжил. «У вас есть места, где кушать вино и наслаждаться продажной женщиной? Речь берсерка привела трактирщика в недоумение, но лишь на мгновение. Потом в нем проснулся купец. «Еда и женщины стоят денег. Вино тем более». «Твоя не переживай-ка. Наша есть чем платить». «Ваше золото англов берете?» Берсерк высыпал на ладонь горсть золотых вперемешку с серебряными монет островитян. Бывший воитель что-то шикнул помощнику, и тот умчался вовнутрь. «Мы рады гостям, а богатым и щедрым еще больше. Рад, что дело не закончилось бойней». Гарнизон расступился, пропуская норманов внутрь. Из ворот ударил запах цивилизации, заставляя Эрика приложить к носу платок, пропитанный маслом цветов. За стенами мир словно скукожился, сжался до небольших, крытых сеном лачуг с загонами для свиней, хлюпкими заборами с глиняной утварью на них, вечным лаем собак и гоготом малышни. Где-то поодаль стучала отбивная кувалда кузнеца. Хлопала на веревках белье. Все от мала до велика вышли на улицу поглазеть на страшных, но легендарных гостей. «Не нравится мне в этих стенах. Того и гляди, выскочит из подворотни какой-нибудь утырок с кинжалом. Да и там у дверей этих горе-вояк осталось слишком много», — сипел Херген, равняя шаг с вождем. Седовласый повернулся к идущему слева лекарю. «А ты что думаешь? Тоже считаешь это засадой?» Эрик мотнул головой. «Они не глупцы и не поставят под удар жены детей. Мы не первый корабль, зашедший в эту бухту, и не последний. За себя они, конечно, постоят смогут, но в открытую напасть вряд ли осмелятся. Хотя злоупотреблять вином и шастать в одиночку я бы не советовал. Это опасно даже для Хергена». «Ну вот и наш постоялый двор. Судя по вывеске, эль, колбаса и сиськи». Вождь улыбнулся. «Пойдем, выберем тебе самую толковую». Эрик начал было возражать, но рука ярла легла на его плечо. «Я долго думал над твоими словами, лекарь. Я так понимаю, ты в поход-то с нами пошел только из-за своих жетонов». «Ты проницателен, княже». «Так и есть. Тебе я врать не стану». «Ну тогда держи». Вождь взял у Хергена кошель, которым тот хвастался при входе, и сунул его в руки Эрика. «И не вздумай перечить. Эта команда собрала в благодарность за испорченный парус. Твои-то для дела, небось». Эрик кивнул и сунул мошну в карман штанов. Ярл улыбнулся и продолжил. «Насчет дев. Ты не смотри, что они заморашки или страшненькие. Нормальная баба по своей воле телом торговать не станет. Зато дело свое они точно знают». Когда двери в постоялый двор растворились, в глубине зала таверны норманов уже ждала ватага девиц невысокой нравственности. Прослышав о богатстве гостей, женщины надели свои лучшие наряды. Синеглазка сразу привлекла внимание Эрика, словно других девушек в таверне не было. Кармическая связь, колдовство или что-то другое, но сердце видавшего виды лекаря начало стучать сильнее, а дыхание сделалось неровным. Даже Херген заметил эту перемену в пожилом мужчине, но рот открыть он не успел. Ярл толкнул его в бок. «Выбирай, сегодня ты герой!» Княже подтолкнул Эрика вперед. Девицы, как по команде, начали демонстрировать свои прелести. Кто-то задрал подол, показывая стройные бедра. Кто-то хвастался большой грудью, пытаясь завоевать клиента. Все, кроме синеглазки. Эта рыжеволосая девушка лишь потупилась в пол, опустив голову. Из строя девиц, демонстрирующих свои прелести, Эрик выбрал именно ее. Худощавую, длинноногую девушку с осиной талией и почти еще детской грудью. Было в ней что-то до боли знакомое и родное, а коса, доросшая до пояса, действовала не хуже приворотного зелья. «Ты уверен?» — Смотри, вон та, вторая справа, с большими сиськами. Наверняка знает, как ублажить мужчину», — переспросил Ярл. «Или вон та, последняя в ряду, черноволосая красотка. Ты только глянь на ее губы. Даже страшно представить, что она может ими вытворить с твоим братом. Ты как к поцелуям ниже пояса?» Эрик качнул головой в ответ на реплику князя и указал на синеглазку. «Эту для моего друга», — рыкнул князь. «И тех двух мне», — указал на девиц, что предлагал Эрику. Хозяйка заведения хлопнула в ладоши, и девушки повели гостей в свои комнаты. Синеглазка затворила дверь за гостем и зажгла лучину. Она двигалась слишком плавно, слишком чарующе. В комнате пахло совсем не так, как внизу. В неказистой глиняной чашке дымились какие-то благовония. Чуткий нос лекаря угадал запах сандала и лепестков роз. Тяжелой походкой мужчина пересек комнатушку и плюхнулся на кровать. «Твой друг сказал, что ты не говоришь по-нашему. Как вот с тобой быть? Что делать-то?» — бубнила девушка, снимая с себя одежду. «Надеюсь, в ваших краях извращений не любят. С таким детиной я же не справлюсь, если ты решишь чего непотребного учудить. Имени не спросить даже. Вот и чего тебе хочется, дикарь неотесанный?» Девушка скинула одежду и вышла на свет лучины. «Распусти косу, если не сложно», — прошептал северянин совсем без акцента, поудобнее устраиваясь на постели. Девушка ахнула. «Ты же... Но ведь ваш... А я...» — залепетала девушка, стыдливо прикрыв лицо руками. «Если сохранишь мои познания в секрете и будешь послушной, заплачу двойную цену». Девушка задумалась, переминаясь с ноги на ногу. «Двойная цена — это очень заманчиво. Хозяйка и братья об этом не узнают, и можно будет купить что-то повкуснее пресной похлебки в таверне». Но просьба северянина все же насторожила девушку. Мало ли что крылось за его словами «быть послушной». Девушка оценивающе посмотрела на гостя, пытаясь понять, похож ли он на тех извращенцев, после тесного общения с которыми остаются шрамы и синяки на теле. «Распусти волосы, красавица», — повторил северянин, и щеки проститутки, привыкшие к ругани и мату, зарделись румянцем. С виду суровый, пугающий до дрожи в коленках мужчина вел себя вежливо, покупая, и она решилась. «Тройную, и я сделаю все, что ты пожелаешь». Эрик улыбнулся и выложил на тумбу у кровати 3 серебряных монеты. Девушка попятилась. Ее услуги стоили 5 медиков, а сейчас перед ее глазами лежало почти несметное сокровище. В голову даже закрались мысли о том, что чужестранец все же не понимает языка и недопонял цену. Или что? Девушка взяла одну из монет. Ее форма была овальной, и на аверсе красовался портрет молодого, еще безбородого юноши. «Какие странные монеты! Никогда раньше таких не видела». «Это деньги Амосии. А тут красавчик — властелин замка Аншатукаш, его высочество Асмодей Ангренский». «Никогда не слышала о таких», — прошептала девушка, стараясь скрыть за фразой внутреннюю борьбу. «А черт с ним! Вряд ли он страшнее хомоватых моряков из южных земель», — подумала рыжеволосая, решив, что за такие деньги можно и потерпеть. И даже из возможных травм на теле можно извлечь выгоду. Ведь на восстановление товарного вида потребуется время, а значит, пару недель не придется смотреть на пьяные рожи клиентов. Девушка выдохнула, принимая окончательное решение, и стала спешно расплетать волосы. «Не торопись, медленнее. Позволь мне насладиться твоей грацией», — прошептал Эрик, зачарованный зрелищем. Девушка повиновалась. Как только ее волосы рассыпались по загорелым плечам, она несмело сделала шаг в сторону северянина. Он не набрасывался на нее, словно оголодавший зверь, и это на самом деле больше пугало, нежели успокаивало. Ты смотреть будешь или разденешься? Или в ваших краях занимаются этим в одежде? Говорят, у вас холодно. Вы вообще моетесь?» Эрик улыбнулся и поднялся с кровати. «Каждую седмицу на пятый день», — ответил, и кожаный нагрудник с наклепанными металлическими пластинами звякнул, падая на пол, демонстрируя сквозь льняную рубаху бугры могучих мышц. «Не бойся, синеглазая, я не обижу». Девушка осмелела, опустила руки, прикрывающие грудь, и начала расстегивать деревянные пуговицы на рубашке гостя. Его комплименты и тело, выточенное словно из скалы, внезапно пробудили внизу живота давно забытое желание. Для нее секс стал работой, и вспыхнувшее желание приятно удивило. Гигант шептал ей на ухо странные, но безумно приятные слова, словно перед ним не портовая шлюха, а благородная дама. Девушке было не очень комфортно, но искренность в голосе чужака сделала свое дело. Она прильнула к его пересеченной странным широким шрамом груди, вдыхала его запах. Он пах солью и морем, волнами и ветром, совсем не так, как те, кто приходил сюда до него. «Кто ты?» – прошептала, но тут же забыла о вопросе, ощутив его губы на своей шее. Северянин точно знал, что делал. Дорожка из его поцелуев шла ниже и ниже, заставляя девушку тяжело дышать. Он словно выписывал губами странные руны на ее теле, заставляя проснуться почти угасшее ощущение. Странно, но этот варвар умудрился разжечь в ней настоящий пожар. А когда он поднял ее за бедра и начал целовать грудь, она уже всем своим нутром жаждала ощутить его внутри своего тела. Впервые это было что-то большее, чем просто обязанность. Впервые она искренне этого хотела. Варвар играл на ней, как искусный бард на лютне, заставляя душу таять, а тело истекать влагой желания. Эрик уложил ее на кровать, и девушка развела ноги, приглашая гостя войти. Но тот лег рядом, продолжая свои ласки. Девушка выгнулась. «Возьми меня». Но северянин снова вернулся к ее груди и бедрам. Его сильные пальцы дразнили, распаляли, и, охваченная дикой страстью, девушка, не в силах больше бороться со своими инстинктами, прошептала, словно в бреду. «Я хочу. Я больше не могу. Пожалуйста». Она подумала, что сейчас она согласилась бы абсолютно на все, чтобы ей не предложил этот пугающий, но в то же время до безумия нежный северянин. «Какая ты огненная!» – прошептал Эрик, наслаждаясь тем, как громко стонала и извивалась от его прикосновений юная красавица. «Делай, что хочешь. Только возьми меня, наконец, господин!» Слетела с искусанных губ, и северянин накрыл ее своим телом. Но не так, как эти все полупьяные мужланы. Он едва касался ее тела. Она чувствовала жар его кожи, а не вес, и это распаляло еще больше. Начался древнейший танец. Настоящая танго жизни. Девушка обхватила руками шею гиганта, а когда он начал двигаться настойчивее и быстрее, ее ноги сомкнулись на его бедрах. Впервые в жизни с ней занимались любовью, а не использовали. Впервые она чувствовала себя желанной женщиной, а не куском мяса, который бросали голодным псам за пару медиков. Несмотря на всю свою нежность, гигант не казался неумелым теленком. Его толчки были мощные, как удары тарана в городские ворота, и ритмичными, как барабанная дробь. Как же ей хотелось вжаться в этого странного мужчину, слиться с ним в единое целое, отдаться полностью, раствориться в этом моменте. Подобные ощущения заполнили разум, и противостоять им не осталось сил. Она хрипло застонала и обессиленно обмякла в крепких руках варвара. Сладкая эйфория все еще гуляла по венам, но девушка твердо была настроена отблагодарить северянина за подаренные эмоции, за негу блаженства, которое позволило ощутить себя самой счастливой на свете. Управлять таким могучим телом было равносильно тому, как сдвинуть гору, но девушка попыталась перевернуть мужчину на спину, и он поддался, позволяя коснуться губами своей плоти. Когда Эрик шумно выдохнул на пике удовольствия, рыжеволосая победно улыбнулась, испытывая огромное удовлетворение от того, что пусть и ненадолго, но получила власть над этим могучим здоровяком. Эрик, распаленный близостью с голубоглазой красоткой, обнял ее и зарылся носом в шелковистые огненного цвета волосы. Тело юной саксонки дышало здоровьем. От нее приятно пахло сеном и свежим хлебом. Эрик глубоко вдохнул, пытаясь запомнить аромат луговых трав и цветов. Пламя почти полностью прогоревшей лучины едва разгоняло мрак лачуги, добавляя темных тонов к загорелой коже синеглазой девушки, красиво оттеняя темно-розовые соски. Северянин не удержался и зарылся пальцами в волосы девушки, наслаждаясь их мягкостью. «Ну, спутаешь, будут космы. Клиентам не нравятся зачуханные косматые заморашки. Зря я вообще согласилась косу расплести». Девушка отстранилась и вылезла из-под огромной и тяжелой, словно лапа бурого медведя, руки лекаря. Она присела на матрасе спиной к огню и поправляла свои длинные волосы. Эрик лишь улыбнулся и, подняв с пола суму, начал в ней копаться. «Ты чего это удумал?» Насторожилась, но в руке лекаря блеснул костяной гребень очень тонкой работы с серебряными вставками и ажурным узором. «Что это?» Зачарованно спросила, не в силах отвести взгляд от гребня. «Подарок. Расческа». Викинг протянул гребень девушке. «Даришь подарки, даже имени не спрашивая? Кто ты такой? Богач или сумасшедший?» Пробурчала девушка, но гребень схватила, боясь, что варвар передумает. Повертела его в руках, а потом провела им по волосам. «Этим расчесываются ваши женщины?» «Ну, почти». Едва слышно ответил мужчина, любуясь грацией девушки и огнем в ее озорных глазах. «Меня Манива зовут», — прошептала, опустив глаза. Странное имя для саксонки. Глаза Эрика сузились в прищуре недоверия. «Я и не саксонка. Корабль в шторм попал. Меня к берегу без сознания прибило, но это долгая история. А правда, что все северянки бородатые?» И от мужчины не отличаются только сиськами. Большие сиськи. Она опустила взгляд на свою едва только округлившуюся грудь. «Нет, конечно», — рассмеялся Норман, поглаживая свою бороду. «Да и сиськи у всех разные. А ты бы завязывала с этим делом. Уехала бы отсюда, замуж бы вышла». Веселый огонек в глазах девушки моментально погас. «Да кто же возьмет в жены шлюху портовую? Без денег и без невинности». «Деньги», — тяжело вздохнул воин. «Сегодня они есть, а завтра карман пустой. А послезавтра снова едва не рвется от тяжести монет. Есть у меня трошки. Этим я подсоблю. А невинность? Ну, считай, ты теперь опытная. Знаешь, как мужчину ублажить. Если б мне не на остров треклятый, может, и взял бы. Только на кой тебе старикан-то лысый? Тебе мужик помоложе нужен, да порезвее». Эрик вынул из котомки старую потертую мошну со странными монетами и протянул девушке, и она с недоверием отстранилась. «Ты колдун какой? Где же видано подарками и монетами так сыпать?» «Не колдун, но дело меня ждет не светлое. Там мне монеты без надобности. А ты, если повезет, словом добрым помянешь. А оно мне там, за гранью». Голос Эрика вдруг стал грустным, словно он вспомнил о чем-то родном. «Глядишь, и подмогой станет. Бери, не бойся, и беги отсюда, пока какой придурок тебя по пьяни не покалечил или не прибил». За дверью раздались тяжелые шаги. Девушка расплакалась и начала кланяться, шепча одними губами. «Дура я! Прости меня грешную! Прости скотину продажную!» В этот момент дверь с грохотом распахнулась, и в лачугу влетело несколько громил. Викинг среагировал раньше. Он бросил подушкой в первого. Тот прикрыл голову и тут же получил чудовищный удар в печень. Детина упал, как подкошенный, воя от боли. Второму достался прямой в нос. Кости незваного гостя противно хрустнули. а на неструганные доски пола лачуги брызнула кровь. Он согнулся и тут же столкнулся с коленом лекаря. Безвольным мешком грабитель отлетел в угол. Третий из ворвавшихся в каморку бугаев оказался удачливее остальных. Лезвие его клинка распороло кожу на плече Эрика, но на этом удача саксонца закончилась. Лекарь пнул его ногой в живот и сломала его голову табурет. «Кто это?» Викинг стоял, в чем мать родила, с обломком ножки в руке над поверженными грабителями. «Винсент Колчарук! Он с братьями тут самый главный, все девчата под ним. Оброк платим». «А чего же он так врывается, если это его заработок?» «Так мне хозяйка шепнула, будто князь ты заморский. Велела время потянуть, я им денег должна. Вот они и велели тебя удержать, чтобы ограбить. Или меня саму на куски бы порезали, а ты такой... Я с тобой обо всем на свете позабыла, и про них тоже. Ты заставил меня себя женщиной почувствовать». Слезы текли по щекам девушки. «Прости меня, ты единственный, кто меня падшую, да еще и подарком наградил, а я...» Девушка разревелась не на шутку. «Много должна». «Много. Без четверти золотой». «Это за что столько? Это ж, считай, три овцы». У викинга поднялась от удивления бровь. «Ну, за охрану, кров, еду». Девушка перестала плакать, но плечи еще дрожали. Викинг поднял с пола кинжал. «Никому ты больше ничего не должна, Манива. Бери деньги и уезжай отсюда». «Уезжай еще до рассвета». «Но они же...» «Иди, девочка. Не нужно тебе смотреть, что сейчас будет. Эти вряд ли причинят еще кому-нибудь вред». Накинув холщовку и зажав в руках гребень и мошну, девушка бросилась прочь из каморки. И лишь оборвавшиеся крик и хрипы дали ей знать, что она теперь свободна. Глава 3. Рыцари Уинграда. На шум сбежалась вся команда Ушкуя. Голые или едва прикрыв наготу, они вломились в комнату Эрика с оружием на изготовку. Первым влетел Ярл. У него еще была эрекция, но глаза сверкали яростью. В руках блестела секира. Увидев тела и кровь, первым делом он спросил, что случилось. «Самооборона, мой конунг. Но теперь я знаю, почему Тор не дал нам добраться до острова». Лекарь был уже одет в доспехах, а из-за широкого пояса торчала рукоять длинного кинжала. «Я нашел то, что искал. Ты сдержал слово, князь. Дальше наши пути разойдутся». «Но мы в Саксонии. На побережье нас еще боятся, но стоит углубиться дальше, на запад, и все, кто встретится на твоем пути, будут стараться убить тебя. Стараться и смочь не одно и то же, княже. И ты это знаешь не хуже меня. Твой Ушкуй полон серебра. Люди устали, и дома их ждут жены. Спасибо за все». Эрик поклонился Ярлу. «Да будет так, мой друг. Но знай, ворота штормового ветра всегда открыты для тебя». Эрик перекинул котомку через плечо и вышел из комнаты. Манива бежала напрямик, не разбирая дороги и не оглядываясь. Она чувствовала себя свободной и окрыленной. Ноги несли ее прочь из злополучной клоаки портового городишки в бескрайнее раздолье полей, обрамленных темным забором вечно зеленого хвойного леса, а руки прижимали к груди подарки странного посетителя. Она потеряла счет времени, все бежала и бежала, куда глаза глядят. Но сил не уменьшалось, а наоборот, с каждым шагом их становилось словно больше. Ржаные поля закончились, и луговые травы наполнили воздух своим ароматом. Маниве хотелось плакать и смеяться одновременно. Слева сверкнула голубым самоцветом река. Блеск волн, мерно катящих воды этой огромной голубой змеи, пробудил в ней жажду и необоримое желание освежиться. Девушка, недолго думая, свернула с тропы к реке. У большого куста дикого боярышника она разделась и зашла в освежающую прохладу. Вода словно смывала с нее грязь прикосновений запотевших рук мужчин, плативших разбойникам за близость с ней. Девственности, конечно, это ей не вернуло бы, но вот душевный покой дарила. Наплескавшись, она решила было выбраться на берег, но мужские голоса остановили ее, заставив остолбенеть и спрятаться. Сердце замерло от страха. Ужас сковал мышцы, мешая дышать. «Арнаур, ты сумасшедший!» — прокричал один из мужчин в странной кожаной тунике. «Это же Бельгест, русалочья река. Приближаться к ней — самоубийство». «И давно храбрый рыцарь Уинграда боится детских сказок? Ты еще скажи, что веришь в демонов или оборотней. Ты зря смеешься над народными преданиями, Ар. Дыма без огня не бывает. Русалки под видом девиц заманивают воинов в реку и топят их. Да брехня все это. Сказки для тех, кто не умеет плавать. Да и потом мы четвертый месяц гоняем в этих лесах волков в попытке настичь нелумского зверя. У меня стоит даже при одном упоминании о женских сиськах. Я покувыркался сейчас даже с русалкой». Тот, кто откликался на имя Арнаур, спрыгнул с лошади и зашагал прямиком к кустам боярышника. Манива, набрав воздуха в легкие, ушла под воду. «Смотри, тут чья-то одежда!» Мужчина в кольчуге поднял холщовку Манивы, и из вороха ткани выпал гребень. «Ого, еще и женская!» «Ар, чары русалок действуют на всех людей. Им все равно, кого тащить на дно, смерда или рыцаря». «Подожди, Эридан, тут что-то не так. Тряпье явно смерда». Кость блеснула серебром отделки в руках мужчины. «А гребень королевский. И кошель полон, и не медью». Арнаур сыпал монеты обратно и, обнажив клинок, двинулся к кустам. Манива стиснула зубы. Воздуха в легких не хватало. Голова стала кружиться, но вылезать из воды было не менее опасно. Она знала это по своему опыту. «Ар, не надо!» Взмолился попутчик, которого звали Эридан. «Это точно женщина. Ее послали нам боги. Я измучился без женской ласки и не уйду, не получив ее. Будь это сама фавна». Воздух закончился. Инстинкт самосохранения вытолкнул девушку на поверхность за глотком воздуха. Она встала во весь рост, хватая воздух ртом, как загнанная лошадь. «А вот и мой приз. А ты не верил в удачу». Губы Арнаура расползлись в плотоядном оскале, едва ли походившем на улыбку. Воин пожирал девушку глазами, но подходить к воде не рискнул. «Ну, рыжая, не стесняйся, идем сюда, покувыркаемся. Я даже верну тебе твой гребешок и, возможно, немного монеток». Манива закачала головой. «Я лучше скормлю себя русалкам, чем раздвину ноги перед тобой, высокородный ублюдок». «Смотри, Эридан». Она ругается, как холопка. Холопки сильные. Этой на двоих хватит. Ар снова повернулся к Маниве. «Вылезай. Мы обещаем быть нежными, правда, Эри? Мы будем нежны?» Арнаур сделал шаг к воде, не отводя глаз от интимных мест Манивы. «Не молчи, Эри. Ты же не убьешь такую красоту!» Рыцарь сделал еще шаг к воде. Но молчание друга заставило его обернуться. Именно в этот момент кинжал Эрика нашел сердце рыцаря. «Никто из вас не убьет ее», — прорычал сквозь зубы викинг, продолжая наносить удары кинжалом в грудь рыцаря. Сталь доспехов, словно бумагу, прошил светящийся синим цветом клинок кинжала. Девушка остолбенела от вида смерти. Эрик произвел на нее впечатление еще там, в доме красных фонарей у порта. Но то, что он вот так одним движением сразил казавшегося ей несокрушимым, закованного в доспехи рыцаря, было для нее непостижимо. Разум подсказывал Маниве, что человек с одинаковой легкостью, дарящий дорогие подарки и отнимающий жизни, как минимум опасен. Очень опасен. Зачем он здесь? Почему пришел? Хорошо, если просто забрать подарки, а если ему от меня что-то нужно? Но что я могу ему дать? Он наверняка колдун. Но те охотятся за девственницами. Портовые шлюхи для них слишком испорчены. Манива, выходи на берег. Эти воды очень опасны, недаром о них ходит дурная молва. Голос лекаря прервал поток мыслей и вывел девушку из ступора. Но выходить из воды она не спешила. Рыжеволосая уже прикидывала, хватит ли ей сил переплыть реку и справиться с ее бурным потоком. И что опаснее, заплыв нагишом на ту сторону или компания этого очень странного гиганта. «Зачем ты тут? Если решил забрать подарки, они на берегу. Я не потратила ни сантима». Эрик шагнул к берегу. Манива нырнула глубже в воду. «Я пришел, чтобы помочь». «Зачем такому, как ты, помогать такой, как я?» Эрик обтер кинжал от крови рыцаря и, убрав его в ножны, сел на корточки. «Давай ты выйдешь, и я клянусь всеми богами, что расскажу тебе все. Правда, потом, скорее всего, ты решишь, что я сумасшедший». «Говори сейчас. Я хорошо слышу и плаваю не хуже. Ты не догонишь меня на воде. Лука у тебя нет, а кинжал дарить реке ты не захочешь». Эрик огляделся. Рядом с трупом рыцаря валялось его копье. Манива заметила его взгляд, и ей стало жутко страшно, но северянин не стал наклоняться за оружием. Вместо этого он почти взмолился. «Манива, ну, пожалуйста». «Рассказывай, а я уже решу, в какую сторону мне двигаться». Девушка выпрямилась и подбочинилась. Эрик едва не расхохотался от вида обнаженной девушки, диктующей свои условия, стоя по пояс в воде. Он видел, что ей не очень-то и комфортно. Соски на груди затвердели и удлинились, и это был явный эффект невозбуждения. «Если ты заболеешь, я себя не прощу», — произнес викинг и, поднявшись, двинулся вглубь берега. «Я просто прошу, выйди из воды. Ты всегда сможешь нырнуть обратно. Ты ранена?» «Эти ироды успели навредить тебе?» Вдруг занервничал лекарь, увидя алую струйку на плече девушки. «Вроде нет». Волнение мужчины передалось и девушке. «Почему ты спросил? Или это очередная уловка?» «У тебя кровь на плече». Лекарь указал пальцем на левую руку девушки. «А местные твари очень чувствительны к крови. Выходи». «Ты, не задумываясь, уложил двух рыцарей, но боишься сказок?» «С чудовищами справиться сложнее. И, кстати, у этих двоих могут быть друзья поблизости. Встреча с ними вряд ли принесет нам пользу. Выходи, пожалуйста, у тебя кровь течет». Раздражение в голосе Эрика набирало силу. Манива осмотрела себя и рассмеялась. «Это не кровь, краска. Мои волосы седые. И если их не красить, клиенты отказываются спать со старухой-ведьмой». «Это ты-то старуха-ведьма?» В Саксоне есть поверье, что ведьмы на Онкрест собираются на Лысой горе и прелюбодейничают с невинными юношами, в крови которых потом купаются. Это дает им молодость. И только седину волос скрыть нельзя. «Ты поэтому бреешь?» — спросил Эрик, опустив взгляд на пах девушки. Манива покраснела и прикрылась рукой. «Краска очень дорогая. Легче брить, чем все выкрасить». «С каких пор саксонцы перестали отличать цвет серебра от седины?» «Серебро многие из моих клиентов отродясь не видели. А после прошлогодней засухи люди забыли даже, как звенит медь. Иногда приходилось работать за еду». «Клянусь всеми богами, я не причиню тебе вреда. Ты уже продрогла. Идем на берег». Манива слышала в своей недолгой жизни немало клятв, но почему-то этой поверила. Но едва она начала движение к берегу, вода за ее спиной вспенилась, и из нее вырвалось несколько тентаклей мерзкого коричневого цвета. Что-то липкое и скользкое обхватило девичий стан. Запахло тиной и гнилью. Манива закричала. Речное чудовище словно ждало этого, и еще одно щупальце, но более тонкое и розоватое, обвило ее шею. Дальше все было как во сне. Эрик метнул копье Ара. Лезвие с чваканьем влетело во что-то позади нее. Хватка чудовища мгновенно ослабла. Щупальце на шее разомкнулось, но коготь в тентакле разорвал артерию девушки. Кровь фонтаном хлынула из раны. Манива попробовала вдохнуть, но у нее ничего не вышло. Ужас приближающейся смерти объял ее волю. Все, что она успела, это попытаться зажать рану, обогрев руки собственной кровью. И только дикая тоска непрожитых лет жгла душу. Столько всего не успела. Может, зря я пыталась убежать от своей жизни. Время замедлилось, словно застыло в густом киселе. Эрик подхватил ее на руки, вынес на берег и уложил на спину. Горло жгло страшной болью. Она чувствовала, как с кровью уходит и ее жизнь. Стало совсем холодно, несмотря на летний зной. И лишь теплота ладоней лекаря на ране еще удерживали ее душу в теле. «Успокойся, все будет хорошо». Эрик зажал рану на горле девушки. «Смотри на меня, Манива, смотри на меня! Ты — дочь Демиурга. Я слишком долго тебя искал, чтобы отпустить сейчас». Девушка отвела взгляд от окровавленных рук и уставилась в серое, как мрачное небо, глаза лекаря. Тот зашептал. Речь была странной и непонятной. Резкие шаркающие звуки явно принадлежали к чужому наречию. Мышцы на шее викинга вздулись. Все тело напряглось, словно он вцепился во что-то и явно не хотел отпускать. С носа на бороду упало несколько капель крови. Эрик зарычал, словно дикий зверь. «Она пойдет со мной. У тебя нет над ней власти. Отступи, или мы оба пожалеем об этом. Клянусь Шекспиром, я камня на камне не оставлю от этой фабулы». Лишь ветер в ответ ударил в лицо воина, развивая его бороду. Боль в шее исчезла. Осталось лишь тепло мозолистых тяжелых ладоней северянина. Он облегченно вздохнул, и его взгляд посветлел. Теперь глаза Эрика напоминали голубизной бездонное летнее небо. Манива попробовала вдохнуть. Получилось. Потом еще и еще. Она глотала свежий воздух, словно портовый алкаш свежее вино утром после попойки. Ей хотелось кричать от радости, но с ее губ слетел только шепот. Она коснулась руками губ. «Прости, это плата. Нельзя что-то забрать, не отдав взамен совсем ничего. Мою мзду дух смерти взять не захотел». Глава 4. Оборотень. Манива, все еще не веря в происходящее, ощупала себя. От раны не осталось и следа. Эрик собрал одежду девушки и помог ей одеться. Также он помог ей собрать волосы в подобие косы и закрепил все это костяным гребнем. «Ну вот, так-то лучше. Но нам на самом деле пора. Скоро здесь будет вся дружина. Судя по всему, эти двое — передовой разъезд, а всадники Уинграда больше всего не любят находить тела убитых товарищей». Манива хотела задать вопрос, но Эрик приложил палец к ее губам. «Потерпи. Тебе нельзя сейчас напрягать связки, совсем онемеешь. Ты хотела спросить, откуда я знаю о приближении рыцарей?» Девушка кивнула. «Вон там, видишь?» Эрик указал на восток. Пыль столбом, и вороны раскаркались. Пока собак не слышно, значит, фора есть. Нам еще, считай, повезло, что на тебя напал кальмар-отшельник. Эти твари редко кочуют. Эрик обшарил тела поверженных. Он вытащил из-за пазухи рыцаря свиток с небольшой сургучной печатью. Находка явно обрадовала лекаря, и он улыбнулся, повернувшись к девушке. «У тебя есть несколько минут, пока я подтащу тела рыцарей поближе к воде, а потом нам надо будет уходить». Манива все еще была в шоке после произошедшего. Еще несколько минут назад она захлебывалась в собственной крови, а теперь она должна куда-то идти со странным человеком. Что за Вингард? Никогда не слышала о нем. Что делают воины чужого княжества в этих лесах? И что за бумагу ты взял у мертвеца? Зачем она тебе? Саксонцы не поощряют мародерство. Ты об этом? Эрик помахал свитком. Вингард закрыли. Без приказа, подписанного комендантом цитадели, в город не войти и не выйти. А тебе эликсиры настойки их целителей очень пригодились бы. По крайней мере, я был бы уверен, что не потеряешь голос окончательно. В Саксонии много травниц. Здесь как раз должна жить одна, на опушке. Ты давно уже не в Саксонии, Манива. Твоя искра сильнее, чем я думал. Именно ее и учуял кальмар. «Да я едва на пару лиг отбежала от порта», — прошептала девушка, указывая рукой на север. «Его должно быть еще вид...» Она осеклась. От знакомого пейзажа не осталось и следа. Там, где должны были маячить мачты кораблей, возвышался могучий утес, а за ним непроглядной трущобой чернел лес. «Это чаще Маргелона, вотчина нилумского зверя, короля оборотней, а дальше — земли минотавров». «Кого? Какие минотавры? Это еще кто?» «Неважно, нам пора. Бельгест, путеводная нить. Нам туда». Эрик махнул рукой по течению реки. «Тут до Винграда недалеко. Без целебных мазей голос может пропасть навсегда». В голове Манивы все спуталось. Минотавры, оборотни, странная гора, девственный лес. «Наверное, меня лихорадит. Или этот северянин что-то подмешал во вчерашний эль?» Как бы то ни было, пока он спас ей жизнь. А значит, нужно следовать его указаниям, по крайней мере, пока не пройдет хмель или действие той гадости, которую этот лекарь заставил ее выпить. В это время северянин подвел одного из коней вплотную к воде, там, где лежали тела самих рыцарей, и резким ударом в шею сразил животное. Конь вскочил на дыбы и заржал. На звук из воды показались уже знакомые Маниве щупальца. Цинкталии обвили скакуна и потащили в воду. Эрик вернулся ко второй лошади и начал поправлять подпругу. Манива оторвалась от обедающего чудовища и подошла к Эрику. «Ты в седле умеешь?» — тут же задал вопрос северянин. Манива отрицательно мотнула головой. Свежий ветер разметал ее локоны по плечам. От этого зрелища Эрик замер. «Что?» — усмехнулась девушка, глядя на застывшего с открытым ртом мужчину. Смех, мягкий, едва слышно, привел Эрика в себя. «Это несложно. Все равно все лучше, чем пешком драпать. Запрыгивай на Буланова, я подсажу», — пробурчал Эрик, беря коня под узцы. Скакун повиновался, и спустя мгновение Норман закинул Маниву в походное седло. Эрик шел быстрым шагом, ведя коня под узцы. Манива, качаясь в седле, до ужаса боялась свалиться с этого грациозного и мощного животного. Но спустя какое-то время она попривыкла. Тело, поймав ритм, стало покачиваться в такт, а разум обрел способность мыслить. Она то перебирала в памяти события последнего дня, пытаясь осознать и принять все, что с ней случилось, то заглядывалась на своего странного попутчика. Было в нем что-то очень необычное, даже пугающее и чарующее одновременно. Он явно был не из простых смертных. Девушка наблюдала за Эриком. Она любовалась силой и грацией мужчины. Потом строила план побега. Потом снова память возвращала ее в ту ночь, когда этот странный северянин разбудил в ней чувства. Так повторялось, пока сон не сомкнул глаза девушки, и она чуть не упала с лошади. Эрик среагировал вовремя, ловя девушку в свои крепкие объятия. «Ты устала, прости, я не подумал. Давай разобьем привал. Ты ж с утра, наверное, ничего и не ела, а я таскаю тебя по полям». «Не подумала. Схватила твои подарки и бежать. Все, как ты велел». «Прости старого дурака», — буркнул Эрик, пряча глаза от взгляда девушки. Манива помогла лекарю расстелить на траве под зарослями сирени одеяло с эмблемой рыцарей Вингарда, а Эрик снял с лошади котомку. На счастье путешественников, в ней оказалась краюха свежего хлеба, кольцо сыровяленой колбасы, кусок сыра и несколько яиц. Эрик выложил содержимое прямо на одеяло и потер руки. «Да у нас тут на целый пир хватит. Одно плохо, с питьем беда. Придется в сухомятку». Эрик разломал хлеб и колбасу пополам. Потом покромсал ломтями сыр. Запах хлеба и колбасы заставил желудок Манивы заурчать, словно котенок. Но едва она успела откусить кусок, как недалеко в полесье зазвучал боевой рожок. Одновременно издали боевой клич несколько мужских голосов. Залаяли собаки, взвыл волк. Лошадь рыцаря Арнаура встала на дыбы и умчалась прочь. Эрик схватил одеяло за углы и утащил поглубже в кусты. Манива бросилась следом. Едва Эрик укрыл девушку своим темно-зеленым плащом, на поляну вылетел огромный черный волк с серебристым загривком. У него из плеча торчала стрела. Стая собак мчала следом. Зверь на мгновение остановился и повернул голову в сторону притаившихся людей, втягивая воздух ноздрями. Учуял. «Вот только нас или колбасу — это вопрос», — прошептал лекарь, вытаскивая кинжал. Манива очень удивил ответ северянина, и она не удержалась. «А что, есть разница?» Эрик кивнул, не отрывая взгляда от замерших в ожидании противников. «Если только колбасу, то решит, что это засада, ловушка или капкан, и будет держаться подальше. А если нас...» «Что может сделать волк против такой стаи? Даже такой огромный!» Эрик лишь усмехнулся. Мгновение спустя собаки бросились в атаку, рассчитывая на свое численное преимущество, но волчара словно только этого и ждал. Пасть клацнула несколько раз, и пара самых отчаянных псов упали на грунт. Остальные замерли в нерешительности. Вдруг волк поднялся на задние лапы и сам бросился в атаку на стаю. Манива достаточно громко охнула. Это заставило Вервольфа повернуть голову в их сторону. Псы ответили разом. Вой, визги, рык слились в дикую какофонию. Собакам удалось свалить зверя. Одна даже почти сомкнула челюсти на его шее. Почти. Волк дрался и как зверь, и как человек. Это давало ему неоспоримое преимущество. Скинув огромного волкодава с себя, оборотень одним движением рук, лап, сломал псу шею, а потом пинками раскидал еще двух. Эрик повернулся к девушке, шепча почти в самое ухо. «Это оборотень или Гвендоль? Если он кинется на нас, обещай тут же рвануть к реке. Ты же говорила, что хорошо плаваешь». Манива кивнула. «Значит, ныряй в воду и плыви на ту сторону, не оглядываясь и не останавливаясь. Что бы ни случилось, оборотни боятся воды, поняла?» Манива еще раз кивнула, хоть сердце упало в пятки. На самом деле она едва могла держаться на воде, но сообщать об этом мужчине было страшно. «А ты?» «Война план покажет. Не знаю, как поведет себя коготь. Я с двуликими еще не сражался». Девушка затаила дыхание, боясь даже легким шумом вновь привлечь внимание хищника. Она чувствовала, как напрягся лекарь, сжимая кинжал. И от этого стало вдруг тепло и спокойно. Ей захотелось прижаться к мужчине всем телом. Не так, как тогда на постоялом дворе, нет. Манива сердцем почувствовала, что этот северянин будет драться за нее с кем угодно. И ради него она бросится в воду и будет плыть, только потому, что пообещала. Решительность наполнила сердечко девушки отвагой и смелостью. Расправившись с собаками, волк поднялся на задних лапах и еще раз глянул на куст, где прятались Эрик и Манива. «Как закричу, беги!» Голос северянина стал снова властным и нетерпящим возражений. Волк оскалился и прижал уши. Эрик поднялся во весь рост. «Серый, ты не шути. Я тебе не враг, но своего так просто не отдам!» — выкрикнул Норман, поднимая вверх руку с кинжалом. Странная сталь казалась словно сплетенной из мириад тонюсеньких нитей и отливала синевой. Волк пригнулся для броска, рассчитывая момент для атаки и время, которое ему понадобится, чтобы преодолеть дистанцию. Но охотничий рожок прозвучал совсем рядом. Зверь взвыл, словно издавая боевой клич, опустился на четвереньки и бросился прочь. Эрик скрылся за кустами. Спустя несколько мгновений из леса вылетела кавалерия. Дружина копий 20, а то и все три десятка, и устремилась за зверем. Как только стук копыт стих, а пыль, поднятая охотниками, улеглась, Эрик развернул одеяло и откусил кусок колбасы, словно ничего не случилось. Манива последовала его примеру. От пережитого ее трясло, словно в лихорадке. Хотелось и плакать, и смеяться одновременно. Чтобы справиться с бурей эмоций, она впилась зубами в колбасу. «Это не из робких, это здорово. Но в следующий раз делай, как я сказал». Буркнул лекарь, стряхивая с бороды хлебные крошки. «Сказал же. Закричу — беги». Маниве стало стыдно. «Я плавать не умею. Так, слегка, едва на воде держусь». Она снова откусила колбасы, чтобы не сболтнуть еще чего-нибудь лишнего. Колбаса была очень необычного, но очень приятного вкуса, и Манива откусила большущий кусок и принялась жевать, наслаждаясь моментом. «Вкусно». «Очень. Что это за еда? Никогда не пробовала такой вкуснотищи», — пробормотала девушка с набитым ртом. Необычное чувство наполнило ее сердце. Радость жизни, счастье выжившего и достоинство честного — все это волной нахлынуло на девушку. «Я научу тебя готовить такое, там несложно», — улыбнулся Эрик. «Ты как? Не сильно испугалась?» «С тобой не страшно». «Прожуй сначала, не торопись, время есть. И вообще, с полным ртом разговаривать опасно, подавиться можно. Коня жалко. Теперь пешком придется». Манива прожевала и, прежде чем откусить еще раз, ответила. «Ничего, в Ингороде купим. Ты ж говорил, он недалеко». «Не получится. Во-первых, пропуск испортили. А во-вторых, пока король не вернется с охоты, в город никого не пустит». «Ты знал, что в Ингород нам не попасть, поэтому расстелил пергамент пропуска? Ну как? Кто ты вообще такой?» «Сейчас это не важно. Но оставаться тут нам все равно нельзя. Надо идти дальше». «Куда?» «Главное, подальше отсюда. Если я помню правильно, часа через два эти поляны обогрятся кровью». «Как можно помнить то, что еще не случилось?» Мани возлилась. Ей не нравилось то, что лекарь не рассказывает ей все, что знает. «Я читал пророчество». «Ты точно колдун?» Манива схватила с одеяла соль и бросила ею в лицо Эрика. Тот мутикнулся. Манива закрыла лицо руками. Привычка, выработанная годами работы в доме терпимости. Но удара, которым обычно ставят на место портовых шлюх, не последовало. Она убрала руки и приоткрыла глаза. Северянин сидел напротив нее и улыбался так же, как тогда в каморке. От этого внутри девушки снова стало разгораться странное чувство, словно рой бабочек разом впорхнули крыльями в ее животе. «Знаешь, я иногда жалею, что это не так», — произнес Эрик и принялся отряхиваться, стараясь собрать рассыпанные кристаллики в кучу на своей огромной ладони. Девушку это зрелище умилило, и она перестала бояться. «Прости». «В этих краях соль дороже золота», — бурчал северянин. «Придется обойти Эридан, хотя через него было бы ближе всего». «Так куда мы дальше?» «Теперь только во что ж. Не могу же я явить тебя, Асмодею, в таком виде. Надо подобрать соответствующий наряд. А в ближайших мирах достойный рынок только во что ж. Можно было бы, конечно, и к магмарам, но там сейчас гоны минотавров. Да и еда совсем не соленая, так что а что ж самое подходящее». Девушка больше не решалась задавать вопросы, ответы на которые вызывали еще больше вопросов. Одно было ясно. Они пойдут на рынок или ярмарку. Глава 5. А что ж? Солнце прошло зенит. День перевалил за полдень. Точнее сказать, было трудно. Солнышко уже бежало домой, вниз, за край горизонта. Купол небосвода в этих краях был намного голубее привычного ее глазу. Легкий ветерок гнал стаи белоснежных облаков. Река, ярко-синей блестящей лентой, убегала в горизонт и терялась вдали, среди раскинувшихся полей в обрамлении небольших рощ. Маниве казалось, что она покинула бордель уже целую вечность тому назад, и примерно столько же они топают пешком, но солнце говорило об обратном. Манива никогда не считала себя слабой. Она всю жизнь ходила пешком, но сейчас чувствовала себя уставшей и разбитой. «Нам еще долго?» — просипела Манива. Эрик обернулся. «Если хочешь, можем устроить привал. У нас еще осталось немного сыра и кровяной колбасы. Не густо, конечно, но червячка заморить хватит. Охотиться не вариант. Леса, конечно, полны дичи, но это королевская земля, а проблемы с гвардией Трумвеля нам сейчас точно не по карману. Да и разделка туши, считай, часа два. Костер, готовка. Полдня потеряем. К тому времени мы уже доберемся до Аштоша». «А быстрее никак? Может, в деревне где-то есть лошадь с повозкой? Ты же дал мне денег. Их должно хватить». Девушка протянула кошель Эрику. «Сельские кобылы не вынесут этого путешествия. Я даже не уверен, справился бы с ним тот скакун. Как ни крути, а все, что не делается, все к лучшему». Улыбнулся северянин. «Как лошадь может не вынести дороги?» Удивилась Манива, в очередной раз думая, что с головой все-таки у Эрика не все в порядке. «Ты думаешь, это все еще Бельгест?» Мужчина указал на реку. «Конечно», — удивилась девушка, но в ее душе закопошилось дурное предчувствие. «Это уже Турбен, а там...» — он махнул рукой в сторону чащи. «Крумбель. А вот там...» — лекарь повел рукой на восток. «Среди полей башня хранителей». Девушка проследила взглядом за рукой северянина, и, к ее удивлению, вдали маячили очертания строения и шпиль башни. «Откуда ты это знаешь? Как мы сюда попали? Ведь река всегда была в видимости. Что вообще происходит?» «Вспомни, какой лес был у берегов Бельгеста», — улыбнулся лекарь. «Как и в Саксонии, дубы», — не задумываясь, ответила девушка. «Правильно. А тут...» Эрик снова загадочно ухмыльнулся, а Манива чуть не ахнула, вглядываясь вдаль. За рекой стоял сосновый лес. Огромные деревья тянулись к облакам, оспаривая друг у друга место под солнцем. «Этого не может быть!» Она снова с опаской посмотрела на Эрика. «Куда ты завел меня? И главное, зачем?» Лекарь сел на огромный валун у торгового тракта. Сама дорога была вымощена булыжником и галькой. «Дорога во всех мирах дорога, как и реки, как и леса. Твой разум не примет резкой перемены. Ты и даже я не можем, закрыв глаза в лесу, шагнуть сразу в джунгли или пустыню». «Что такое джунгли и пустыня?» Наивный взгляд девушки растревожил давно молчащие струны в душе северянина. «Неважно. Главное, что мы не можем шагнуть сразу высоко в горы или в пески. Этого не примет наше сознание, поэтому путешествие всегда занимает время. Ты помнишь, что ты чувствовала, когда бежала из портового города?» Девушка потерла лоб, пытаясь вспомнить впечатление. «Мне хотелось простора и свободы. Хотелось больше никогда не видеть этой убогой серой стены, не чуять этот вечно рыбный смрад, свинячье дерьмо и перегар». При упоминании последнего девушку передернула. «Ты заменила город и стены на леса Уингарда. Так ты и попала в другую реальность. А я поменял леса, обрамляющие реку. И вот мы уже здесь. Потом я бы поменял горизонт. Дорисовал горы, сменил сосны на чинары и акацию. И вуаля, это уже не стена Карнагода, а бастиона Аштоша. Я не знаю, как еще объяснить». Мужчина отрезал внушительный шмат колбасы и, положив его на кусок хлеба, протянул девушке. Та взяла, а северянин принялся нарезать сыр на тоненькие ломтики. «А я научился этому в Эмбере. Один из его принцев раскрыл мне секрет. С тех пор я так и гуляю от мира к миру. Даже мне менять сразу многое очень тяжело. Хотя, если ты сможешь представить белое пылающее солнце, раскаленное марево над каменным трактом, вспомнить, как душно в бане, остальное я доделаю сам. И, возможно, во что ж мы попадем намного раньше. Девушка беззвучно рассмеялась. «Ты хочешь сказать, если я все это представлю в своей голове, то мы...» «Ты правильно поняла. Закрой глаза и попробуй». Девушка повиновалась. Она вспомнила жар бани по четвергам, когда ее с остальными девушками заставляли ублажать местного градоначальника. С Марьевым было проще. Оно снилось ей длинными холодными северными ночами. Ей снился зной и белое беспощадное солнце. Она не помнила свою жизнь до момента крушения судна. Но эти сны сопровождали ее всегда. Манива, что есть силы, зажмурилась, представляя картинку из сна. Марева над трактом. Белое, злое и жгучее солнце. А когда она открыла глаза, ей в лицо ударил горячий порыв самума. Ветра с песком. Река все так же несла свои воды вдаль, но сосны сменились тополями и чинарами. Трава под ногами пожухла и увяла. А расставленные долгим летним знойным днем камни заставляли воздух словно дребезжать над особо крупными булыжниками. Взгляд вернулся к Эрику и заскользил дальше вдоль реки, у излучины которой сейчас вырос город из белоснежного камня. Манива подняла руку, указывая на причал, задавая немой вопрос. Северянин ответил, словно произошедшее было чем-то само собой разумеющимся. «Это а что ж, город семи торговых путей. Нам туда». Глава 6. Обновки. Лавки Аштоша ломились от товаров. Чего тут только не было, начиная с диковинных фруктов, словно собранных в садах Эдема, до тончайшей работы произведений мастеровых. Девушка с восторгом смотрела и пробовала предлагаемые фрукты и сладости под неустанный бубнёж лекаря. «Вот сейчас кусков нахватаешься, ужинать не сможешь. Где я в дороге тебе завтрак найду? Пойдем». Северянин будто то за локоть, то за шкирку оттаскивал девушку от гор хурмы и персиков, яблок и груш. «Понюхай, как он пахнет!» — трепетала от радости девушка, рассматривая инжир. «А эти ягоды?» «Попробуй, уважаемая. За пробу денег не прошу. Не клубника, а половина сахар, половина мед». «Понравится, скидку сделаю», — увещевал очередной продавец, но суровый взгляд голубых глаз остановил его словесный поток. Базар пестрел разнообразием товаров. Разноголосье зазывал, сливалось в причудливую мелодию. Сам рынок был разделен на несколько частей. Вначале под открытым небом прямо с телег и повозок торговали дихкане. Дальше — под сколоченными в ряды прилавками торговали приезжие купцы и торговцы из дальних земель. А еще дальше, где базар упирался в улицу мастеровых и ремесленников, торговали местные мастера прямо с окон своих мастерских или жилищ. Эрик уверенным шагом шел сквозь галдящую толпу, держа курс на улицу мастеров. Хрупкая синеглазая девушка с серебряными волосами едва поспевала за ним. Но когда ее взгляд упал на диковинные плоды, покрытые коричневой чешуей, с ярко-желтой сердцевиной, источающие божественный аромат, Манива едва не потеряла северянина из виду. Благо Эрик вовремя оглянулся и вернулся к прилавку. «Это ананас. Плод с берегов Африкании», — прошептал викинг, снова беря девушку под локоть. «Пища богов, когда спелый. Пойдем, разберемся с одеждой и поужинаем». К вечеру народ схлынет, и торговцы будут намного сговорчивее и цены поприятнее. Манива оторвала взгляд от диковинки и посмотрела на Эрика. «Эти плоды достаточно дорогие. Обещаю, ты отведаешь такой сегодня, но переплачивать нет смысла. Приезжие торговцы торгуют круглосуточно, а вот швеи и мастеровые закроются к закату. Девушка кивнула и отошла от прилавка. Они шли мимо ковров, дыни, арбузов. Манива с интересом рассматривала и глиняные горшки, и чеканные лампы. Когда Эрик и Манива добрались до мясных рядов с торговцами, лениво отгоняющими ос от развешанного на крюках мяса, девушка встала как вкопанная, с широко раскрытыми глазами. «Ты чего? Кошель украли?» — начал Норман. Девушка качнула головой. «Что случилось-то?» Эрик не на шутку встревожился. «У меня такое впечатление, что я уже была тут. Или вместе очень похожим на это». Эрик вздохнул с облегчением. «Восточный базар — вещь незабываемая. Только наши воспоминания не всегда о прошлом. Иногда они из будущего. Как, по-твоему, пишутся все эти пророчества и предсказания?» «Я не знаю, а что такое писать?» «Пойдем, расскажу по дороге». Эрик взял девушку за руку и потащил вглубь торговых рядов. А когда на прилавках появилось оружие и доспехи, толчая и столпотворение практически исчезли. «Ну вот тут и поговорить можно, не рискуя сорвать голосовые связки. Ты серьезно не умеешь читать?» «Я даже не знаю, что это такое. Но если ты покажешь, как это, я быстро научусь. Мне один араб показал позу наездницы, и я практически сразу все сделала правильно». Глаза девушки горели жаждой понравиться Эрику. Северянин почесал затылок. «Дальше на юг, где круглый год лета, есть страна, где люди придумали специальные знаки, чтобы записывать звуки. Буквы». Манива смотрела на него непонимающими глазами. «Ну, как руны, только для людей. Обычных людей, ни колдунов, ни магов, ни волшебников. Так вот, эти знаки можно складывать друг с другом, и получаются слова. Эти слова можно записать, а потом заново прочесть». «А зачем это нужно? Ведь можно просто сказать». Эрик погладил бороду. «Ну, пусть, к примеру, мы далеко друг от друга, а мне нужно тебе что-то сказать. Я это напишу и привяжу к почтовой птице. Она прилетит к тебе, и ты услышишь мои слова за сотни тысяч лиг». «Но как это связано с тем, что я помню эти места? Вот, например, если тут телятина...» Женщина указала на прилавок мясника, а потом подняла руку и показала в сторону сгрудившихся шатров. «То там, за углом, должна быть охотничья лавка с дичью». «Наша память — вещь удивительная». «Я не могу помнить то, чего не видела». «Вещи, принадлежащие к одному миру, синхронизируются». «Что такое синхро... синзруи...» «Это как в песне. Попадают в такт, звучат одинаково, дополняют друг друга, как музыка». «Не уверена, что поняла. Но это как подпевать незнакомую, но понравившуюся песню?» Эрик кивнул. «А при чем тут воспоминания?» «Ты принадлежишь своему миру, как и Восточный базар, тоже часть его. Считай, что это куплет, который ты узнала по наитию». «Какой же ты странный, Эрик. Кто ты все-таки на самом деле?» «Главное, что я тебе не враг. Пойдем, нам лучше поторопиться». «Как я могу доверять тебе, если ты не доверяешь мне?» Манива надула губы. «Я расскажу вечером. Это долгая история». «Хотя бы в двух словах. Я не сдвинусь с места, пока не узнаю». Северянин задумался на мгновение, а потом до слуха девушки долетели стихи. «Он — тень теперь, тень без души. Все пятеро богов мертвы, их больше нет, и магия ушла. Лишь ее след со взрывом разлетелся по мирам. Отмечены избранники осколком, в ночи блуждать и свет искать. Незримо в вечности ему гулять. Теперь он бродит по мирам в надежде отыскать иного, в ком магии святой огонь еще пылает угольком. Теперь пошли. Самые именитые мастерские закроются в обед, времени в обрез». Северянин резко развернулся и зашагал по лабиринту прилавков. Минут через 10 они вышли к торговым рядам мастеров. Здесь уже не было уличных торговцев и зазывал, оглушающих прохожих своими кричалками. Гул рынка практически стих, улица опустела. Только дома самих ремесленников и их товары. То тут, то там маячили стражи в полном боевом облачении. с огромными коваными щитами и длинными копьями. Несколько благородных жителей города чинно бродили между настежь открытых окон, за которыми мастеровые разложили свои шедевры. Лекарь остановился у окошка с тканями и жестом пригласил Маниву оглядеть товар. Чего тут только не было. И парча, расшитая золотом, и тончайший шелк, была даже парусина, толстая и прочная, как доспех. Девушка не сразу поняла, чего от нее хочет северянин, но когда он указал на тюк с тончайшей, почти прозрачной тканью, она обомлела. Казалось, что материал ткали сами богини. Арабески сплетенных в странные узоры неведомых рун блестели на солнце, сплетаясь в неведомой красоты цветы. Из хибары вышла темноволосая девушка с множеством тонких косичек и с проворством кошки размотала ткань. Чарующий узор странных нитей, переливаясь, блестел на солнце, но в тени ткань казалась абсолютно прозрачной. «Это арнадорский шелк. Такой ткани вы нигде больше не найдете», — заговорил седобородый хозяин магазина. «Нежная, словно вторая кожа. Легкая, как паутина». Девочка с косичками вложила ткань в руки Манивы. Торговец не соврал. Ткань практически ничего не весила, но при этом касаться ее было безумно приятно. «Материя прочная, как чешуя дракона», — продолжил предельщик, а девочка ткнула в ткань ножницами. Манива не знала, что ей делать, но глаза женщины, привыкшие к рубищу, горели жаждой обладания. Эрик смотрел на Маниву, словно ожидая чего-то, храня на лице маску безразличия. «Нити для узора сделаны из адаманта. Чародеи Граэра придут их из лунных камней. Смотрите, как он блестит на солнце, словно серебро волос вашей спутницы. Из этой ткани можно шить хоть доспех, хоть ночную рубашку, достойную принцессы Агробы. Сорочку из этой ткани носит верховная жрица Безликой, первая красавица султаната». Манива прижалась к материалу щекой и чуть не расплакалась. Прикосновение было таким нежным, как поцелуй матери. «Испачкаешь, придется купить», — надменно выкрикнул седобородый купец. Манива хотела положить отрез на место, но голос северянина заставил ее снова прижаться к ткани лицом. «Смотрите внимательнее, госпожа, вам это носить. Вы должны сразить сердце властелина Нускама». Северянин повернулся к торговцу. «Судишь о покупателях по внешнему виду, а не по весу их кошеля. Очень опрометчиво для торговца». С этими словами он звякнул монетами в большой и увесистой мошне. Слух торгаша узнал звон золота, но кошель уже вернулся в заплечный мешок лекаря, стирая улыбку с лица старика. «Сколько?» Голос Эрика был холодным и безразличным. «Только для вас, уважаемый, отдам тюк за 300 динаров», — заговорчески произнес торгаш. «За эти деньги, старик, можно купить боевую галеру. Ты с нулями не ошибся?» «Посмотрите на качество. Тут одного адаманта на 200 плюс работа». «Дам 100», — ответил Эрик после небольшой паузы. «Вы верно смеетесь над бедным стариком», — торговец сделал обиженное лицо. 290. «Ниже не могу. Сам купил за 280. Чистейший адамант. У меня приличная лавка. Сама верховная...» «Адамант черный. Мифрил отливает серебром. Тебя обманули. Или же ты намеренно пытаешься обмануть меня?» «Я не сильно силен в металлах, милейший. Я не кузнец, мог ошибиться. Но ткань на самом деле прочна. Ее не пробить даже вашим кинжалом». Старик не хотел уступать. «Если ткань ничем не пробить, как же ты ее резал и сшивал сорочку для жрицы? Пойдем, Манива, тут есть еще лавки с тканями. Может, там торговцы почестнее». Последние слова Эрик почти выкрикнул, чем привлек внимание стражника. «Хорошо, почти ниши. Только для вас я уступлю материю за 280. 150. «Вы меня разорите! У меня семья, дочки вон приданое собирать надо. Старший жениться собрался, на Колым монет собрать, жена больная». Манива полезла в свою сумку, но рука викинга остановила ее. «Я дам 180, если ткань выдержит удар моего кинжала», — не унимался Эрик, обнажив оружие. Страж на углу улицы опустил забрало и уже шагал в их сторону. «Давайте так. Если ткань выдержит, вы дадите мне 250. Ну, а нет, заберете тюк даром». Едва прозвучали последние слова торговца, кинжал лекаря с легкостью отсек кусочек ткани и вернулся в плен ножен. Торговец потерял дар речи. Он схватился за голову, не переставая бубнить. «Меня обманули». Слезы отчаяния выступили на глазах старика. «Я вложил последнее в этот материал. Я разорен». Викинг с победоносной улыбкой забрал тюк из рук черноволосой помощницы торговца. «Жадность губительна. Дожил до седых волос, а простой истины не уразумел. Надо было брать, сколько давали». Старик, держась за сердце, опустился на скамью у входа. «Дам 300, если к вечеру сошьешь для моей спутницы платье из этой ткани», — ухмыльнулся Эрик, обращаясь к черноволосой девочке. Старик не поверил услышанному. Дочка посмотрела на отца. Тот, не веря случившемуся, чуть не бросился на колени перед странным лекарем и его спутницей. «Она сошьет, о великий, сошьет! Какой фасон желает господин?» Эрик кивнул Маниве. «Да я к платьям не привыкла. Мне что-нибудь попроще бы, что-то типа сорочки, накидки». Лицо девушки сияло от счастья. Кошель с деньгами шлепнулся на прилавок. «Сделай ей накидку, что-то вроде тоги, что носят дворяне на хмарге, чтобы и спать удобно, и к султану на прием в солнечный день было не стыдно. Пойдем, возьмем что-то более подходящее для путешествий. Тут кожевники за переулком». Манива нехотя рассталась с тканью и поспешила за северянином. Чайхана встретила гостей чарующим запахом жареного мяса с луком, шкварчавшими в огромном котле. Огромный тучный мужчина ловко орудовал тесаком, нарезая морковку. По его кивку к гостям устремилась грудастая женщина лет 35, и, усадив их на странный помост, усланный подушками с резным столиком на коротеньких ножках посередине, помчалась на кухню. Северянин спокойно уселся на подушке помоста и жестом пригласил Маниву присоединиться. «Не стесняйся, садись удобнее». «Это а что ж, тут едят сидя и не спеша». Манива запрыгнула и плюхнулась рядом с детским азартом. Девушка почти не обращала внимания на косые взгляды посетителей чайханы, чего нельзя было сказать об Эрике. «Поедим, заберем платье и купим тебе походную одежду. Заскочим в лавку к ювелиру, и можно будет отмыться в банях. Я знаю одно место. У Анана. Шикарные бассейны, горячая вода и благовония. Тебе понравится», — пробурчал викинг мечтательно. Манива опечалилась и понуро свесила голову. «Что случилось, девочка? Почему ты печальна?» Манива не ответила, лишь отвела глаза, полные слез. «Не молчи. Что случилось? Куда делось твое настроение?» «Я думала, ты особенный, а ты такой же, как все мужчины». «Так, вот сейчас давай помедленнее. Что произошло-то?» «Я думала, ты тот, кто держит слово, а ты сыпешь обещаниями, даже не собираясь их выполнять. Я могла и сама его купить. Зачем золото, если им нельзя пользоваться?» «Ты про ананас, что ли? Да купим мы его. Твое золото особенное. Это монета Амосии. Они нужны будут тебе купить пропуск во дворец Нускам. Покои Асмодея охраняют круглосуточно. В той реальности не особо жалуют путешественников межмирами. И любая другая монета скорее приведет тебя не домой, а в темницу. Забудь о своих деньгах до того, как ты не прибудешь в Ангран». «Ты хочешь продать меня ему?» Эрик расхохотался. «Я совсем не понимаю тебя. Ты называешь портовую шлюху властительницей несуществующей страны. Потом торгуешься с портным, а когда мог забрать товар бесплатно, платишь полную сумму. Ты смертельно опасен, но при этом мне почему-то очень спокойно с тобой. Что ты за существо такое?» Женщина в белом фартуке принесла большое блюдо с ароматной самсой, соблазняющей аппетит своими румяными боками и слоеным тестом. На столе появился чайник, пара странных чашек и ваза со сладостями. Эрик сказал что-то на непонятном маневе языке и протянул женщине пару монет. Та закивала в ответ и тут же удалилась со двора чайханы. «Ну, во-первых, это не арнадорский шелк. Это феровая ткань. Ты кушай самсы. Самсы? Повторила девушка, словно на вкус смакуя каждую букву. Что-то очень знакомое было в этом слове. Настолько знакомое, что во рту появилась слюна. Пирожки. В них бараний жир. Застынет, будет несъедобно. Эрик за раз откусил половину самсы и, жуя, продолжил. Феровые нити и редкий материал, что с таким большим трудом добывается только в одном из миров. Вытягиваемая из громадных минералов неподатливая нить применялась как для создания брони, так и для оружия, единственного способного прорезать эту броню. Секреты изготовления которых знают лишь несколько кузнецов, может, 6-7, но точно их меньше десятка. Знание и секрет выделывания нитей передается из поколения в поколение и только в кругу своих семей. «Так твой кинжал?» – прошептала Манива. «Да, это подарок моего старого друга Гераса, мастера из деревни Утар. Этот кинжал пробьет любой доспех. Все что угодно, лишь бы хватило длины самого клинка. Так что ткань стоит много дороже. Учитывая выбитые на ней защитные усиливающие руны, сплетенное в самовосстанавливающееся заклинание. Поверь мне, эта ткань стоит целого флота. Понимаешь?» Эрика явно понесло. Он сыпал совсем незнакомыми Маниве словами. Но она слушала его, не подавая вида, просто любовалась этим великовозрастным мужчиной, который сейчас был увлечен, словно ребенок. «Феровая нить при правильном изготовлении прочнее алмазов, адаманта и мифрила». «Никогда не слышала о подобном», прошептала Манива с аппетитом, вгрызаясь острыми белоснежными зубами в бок восточного пирожка. «Не мудрено, учитывая трудоемкость работы, редкость феровых глыб. На изготовление одного комплекта даже у самого умелого кузнеца может уйти целый год, а то и больше». «А где научился искусству любви?» Хитро улыбнулась Манива, переводя разговор в более знакомое для себя русло. В этот момент к ним подсел молодой юноша в очень странных одеяниях. Манива раньше никогда не видела такого покроя. Легкая белая ткань рубахи была разрисована невиданными растениями, а штаны юноши едва доставали до колен. «Кого я вижу? Эрик, ты ли это?» Гость щелкнул пальцами, и время вокруг них застыло. Он ухмыльнулся, когда Эрик лишь удостоил его взглядом. Манива все слышала и видела, но не могла пошевелить ни единым мускулом, словно ее заперли в собственном теле. «Что тебе нужно, Иблис?» «Да вот, принес твой заказ. Платье». «Я не просил. Мы могли и сами забрать после ужина». «Только избранная достойна носить эту ткань. Эрик, бродяга». «Поэтому твои тайные почитатели торгуют ей на рынке?» «Там дело другое. Но вернемся к твоей спутнице». «Дух смерти уже успел рассказать половине богемы, как ты обещал разнести его фабулу». Мужчина в странной одежде оценивающе глядел на Маниву. «Печать дракона идеально бы смотрелась на фоне такой красивой груди, не находишь?» «Не нахожу». «А зря. Богам перечить себе дороже». «Ты угрожаешь?» — рыкнул северянин. «Отдай деву. Ее история, возможно, никогда и не родится, а тут она почти дома». «Чем я хуже?» Гость преобразился, открывая Эрику свою истинную дьявольскую сущность. В воздухе завоняло серой. «Люди должны!» — продолжил рогатый. «Никто, ничего, никому не должен!» — проревел Эрик и стукнул кулаком по столу. Манива моргнула. Гость это явно заметил. Он вскочил на ноги. «Так или иначе, она станет моей. А ты еще пожалеешь, что не согласился». Демон взмахнул перепончатыми крыльями и растворился в пространстве. Заклятие спало, и время вернулось на круги своя. «Что это было?» — спросила Манива, обретя возможность говорить. «Неважно, надо спешить. Боги напрасных обещаний не дают». Северянин закрыл дверь в хижину. Потом начертил странные знаки на косяке и створках окна зеленоватым мелом. Комната в постоялом дворе караван-сарая была довольно просторная, хоть и не отличалась роскошью мебели и дороговизной отделки. Но на кроватях лежали перьевые матрасы. Для Манивы, ничего не помнящей, кроме соломы, эта постель показалась королевской. «Подумать только! Настоящая перина!» Девушка вскочила на ноги и снова плюхнулась на матрас. Ее смех, тихий, как журчание первого робкого талого ручейка, наполнил комнату. «Ты в порядке?» — спросил викинг. «Принцесса на горошине! Я столько раз слышала эту сказку и, сколько себя помню, мечтала хоть разочек присесть на настоящую перину. Это так здорово! Спасибо тебе! И за ананас тоже спасибо! Это правда, словно волшебство какое-то!» «Волшебство!» — северянин закатил глаза. «И это, говорит девушка, самостоятельно пересекшая грань реальности. Если бы не гребень, я бы тебя так и искал в лесах Саксонии». «Кстати, о гребне. Почему ты отдал мне его там, в портовом борделе?» «Это твой гребень. Материя из одной реальности магнитом тянется к материи из той же реальности. Точно так же я нашел отрез с тканью для твоего платья». При этих словах девушка поднялась с кровати и обернулась вокруг себя, еще раз демонстрируя наряд. Свет лучины был очень слаб, и ткань стала почти прозрачной, не скрывая прелести девушки. Ее синие глаза горели неподдельными огоньками счастья. «А если я не та, которую ты ищешь? Что, если я просто путана из, как его, Амбросии?» «Амусии», — поправил Эрик. «Кстати, самое простое перемещение между мирами — это двери или зеркала?» «Любые двери? Даже двери шкафа?» — спросила Манива, усаживаясь на кровать. Свет свечи озарил тело, оттеняя соски девушки сквозь ставшее прозрачным одеяние. Зря ты отказалась от дорожного костюма. «В этом платье в свете лучины ты словно нагая», — пробормотал викинг, сбившись с мысли. «Я тебе нравлюсь», — в шепоте девушки звенело кокетство. Она увидела ответ на свой вопрос в румянце, покрывшем лицо, казалось, бесчувственного и свирепого нормана. «Я портовая проститутка. Я пару часов в прошлой жизни была одета». Викинг сжал челюсти. Он помнил ту ночь и жаждал ее повторения. Манива ликовала. Не только ее мучила жажда и влечение к этому могучему и очень странному северянину, да и северянину ли вообще. Девушка решила, что это сейчас совсем не важно. Она желанна, мечты сбываются. Счастье озорным огоньком мелькнуло в глазах девушки. И она решила выразить интерес к словам мужчины. «Прости, так что там про двери?» «Двери. Через них проще всего. Иди сюда. Проверь еще раз сумку. Все на месте. Гребень, монеты». Манива кивнула. Эрик вытащил из-за пояса кинжал с ножнами и протянул девушке. «Черный паладин приедет в Амосию. Научись владеть им. Судьба всего мира будет в твоих руках». Манива приняла подарок и тут же обнажила клинок и уперла его острие в грудь северянина. «Нельзя доверять столь опасное оружие незнакомой женщине», — прошептала она. Но викинг лишь улыбнулся. «Убивает не оружие. Убивает тот, кто его держит, Манива. И однажды тебе придется драться с богами, и не только за свою жизнь. Убери кинжал, поранишься еще ненароком». Лезвие вернулось в плен ножен. «Ты смерти совсем не боишься?» «Ну, как сказать?» Мужчина погладил бороду. «Давай скажем, я боюсь зря прожитой жизни». Эрик продолжил копаться в своей сумке. «Да где же они?» «Ай, ладно, потом найду». «Итак, вернемся к дверям. За любой дверью, а тем более за зеркальной, можно вообразить сразу то место, куда желаешь переместиться. С зеркалом проще, потому что ты всегда и во всех мирах будешь выглядеть одинаково. И не нужно вспоминать особенности именно тех дверей, в которые ты пройдешь сквозь пелену. Лишь то, что за самой дверью. Дай мне руку, я попробую сразу шагнуть в башню». Манива повиновалась. Эрик закрыл глаза и, толкнув дверь шкафа, попытался войти в него. Но портал не открылся. Эрик серьезно стукнулся лбом о внутреннюю стенку шкафа и упал на пол. А с рассеченной брови уже капала густая темно-красная кровь. Приложив платок, Эрик повторил то же самое еще несколько раз, безрезультатно. Девушка поднялась с перины и шагнула к викингу. «Я уже слишком взрослая для того, чтобы верить в чудеса. Ты старался, и я очень благодарна тебе за все. И за платье, и за диковинный фрукт со странным именем, и за красивую историю со странствием межмиров. Ты спас меня от чудовища и не дал тем воинам надо мной надругаться. Но я правда не верю в чудеса». «А то, что мы очутились в этом городе, тебя не смутило? И та тварь, что напала на тебя?» «Моряки рассказывали мне и про такие города, и про страшных водных монстров. Я никогда раньше не выходила за крепостную стену портового городишки. Я, конечно, думала, что а что ж дальше? Как-то ко мне заходил даже иноземец, смуглый, как кора дуба. Говорил, он родом из такого. Просто, может, до него по морю добираться дольше. Я просто хочу сказать, что ты не обязан. Я и так сделаю для тебя все, о чем бы ты ни попросил». Девушка потянулась к губам Эрика, но тот лишь прижал ее к груди. «Я не хочу, чтобы это было из-за чувства благодарности». «Какой же ты все-таки странный. Ты разбудил во мне женщину. Я хочу тебя». Шепот Манивы прервал глухой удар и слетевшая с петель входная дверь. Глава 7. Незваные гости. В комнату вломились трое мужчин в очень странных одеждах. Они почему-то напомнили Маниве жуков с черной спиной и белым брюшком. Эрик сразу закрыл девушку своей спиной. «Убирайтесь или пожалеете», — практически прорычал викинг. «Клятый Ковен, какая удача!» Доносчик был прав. Тот, что был пониже ростом, в странной шляпе, напоминающей кухонный котелок, вытащил из-за пазухи странную металлическую трубку на резной деревянной рукояти и направил ее на Эрика. Сердце девушки бешено застучало в предчувствии непоправимого. Эрик никак не среагировал. «Я инспектор Виннегат. Именем Ковена Инквизиции Святого Маяка вы арестованы! Вы обвиняетесь в применении межпространственной магии, колдовстве и совращении. Ты и эта мавка пойдете с нами. Сейчас ты и твои шавки возьмете ноги в руки и свалите отсюда по-хорошему. А ты туповат, хотя чего еще ждать от дикого варвара? Что эта ведьма наобещала тебе, что ты готов рискнуть жизнью и вступить в бой против трех инквизиторов?» «Так, теперь ясно, что с дверями». Эрик снова загородил Маниву, вставая между ней и гостями. При упоминании Святой Инквизиции Маниву сковал дикий ужас. Из ее горла вырвался стон отчаяния. Она помнила, как корчились девушки в пламени их костров. Рука нащупала подарок северянина. «Лучше самой лишить себя рая, чем пройти через пытки палачей Инквизиции. В народе говорили, что даже в аду они не такие изощренные. Это серебряная пуля, варвар. От них не спасут ни чары, ни магия», — продолжил тот, что назывался Виннегатом. «Но нет так нет. Ему нужна только женщина». Мужчина в черном перевел трубку в сторону Эрика, и прозвучал оглушительный хлопок, а комнату заволокло дымом. Эрик сжался, словно пружина, затем размашистым ударом опрокинул Виннегата на доски пола. Его товарищи тут же выхватили свои трубки, прозвучало еще два хлопка, а дым стал непроницаемым. Что-то невидимое просвистело у лица Манивы и впилось в стену, оставив за собой ровное круглое отверстие. Девушка обнажила кинжал и выставила его перед собой, держа трясущимися руками. «Эрик там совсем один против всех этих ублюдков. Если он падет, ее, Маниву, растерзают в казематах Инквизиции». Она стиснула зубы. «Псы Иблиса», — прорычал Эрик, когда один из поверженных встал, поправляя свернутую на бок голову, и снова бросился на северянина. Виннегат лишь расхохотался. «Манива, окно! Беги!» Крик Эрика словно разбудил в Маниве что-то древнее. Его бесстрашие перед бессмертными посланниками Бога и самопожертвование вернуло Маниве силу. Вдруг страх исчез. Через клинок в нее словно вливалась уверенность, смелость и отвага. Она четко слышала дыхание сражающихся мужчин, чувствовала биение их сердец даже сквозь пелену дыма. Манива бросилась в драку. Кинжал распорол бок одному из инквизиторов и нашел сердце другого. Рядом треснули доски табурета, проламывая голову самому Виннегату. Тот снова упал, но регенерация уже начала затягивать его повреждения. Шум рукопашной потасовки стих, уступая место стонам и грохоту падающих тел, превратившись в мольбы о помощи и хрипы умирающего. В дыму мелькнула огромная тень викинга. «Бессмертие не защищает тебя от боли. Не так ли, Виннегат?» Словно поняв, что задумал северянин, инквизитор заголосил. «Что ты удумал? Пощади! Я узнал тебя, мы же похожи!» «То, что ты не бреешь бороду и куришь трубку, не делает нас похожими. Кто вас послал?» «Мавки, исчадия ада! Тебе не спрятать ее от Иблиса, она принадлежит...» «Она не вещь!» Манива смотрела на своего попутчика и не узнавала его. Сейчас перед ней был жестокий и беспощадный убийца. Монстр страшнее слуг Иблиса. Раздался еще один хлопок, и раненый приспешник замер. «Серебряные пули. Они ведь действуют и на вас». Улыбнулся Эрик, и речь инквизитора слилась в один нечленораздельный крик. Дым снова заволок комнату. Манива вздрогнула. Ее нутро бунтовало против жестокого преднамеренного убийства безоружных людей, пусть и врагов. «Не надо! Остановись!» Она бросилась к Эрику. Ее рука описала окровавленным лезвием кинжала дугу. Капля слетела с кончика острия, и в воздухе запахло грозой, а на месте, где кинжал распорол воздух, сияло свечение. Северянин отбросил оружие и подошел к девушке. «Ты цела?» Манива кивнула. Перед ней снова стоял ее Эрик, нежный и добрый. «Нам надо уходить. Срочно». Девушка снова кивнула и сжала в руках котомку. «Не становись таким, как они, пожалуйста», — шептала девушка, гладя лицо воина своими руками. «Доделай начатое». Северянин взял серебряноволосую за руку и закончил руну портала. Сияние стало матовым. И сквозь него можно было попытаться рассмотреть то, что творилось с той стороны. Девушка ахнула и чуть не выронила кинжал. «Теперь-то ты мне веришь?» — спросил Эрик. Манива закивала. Ее бил озноб. Там, за мерцанием, виднелись огромные вековые деревья с белоснежной корой и пунцовыми листьями. К запаху грозы, пролитой крови и сжженного пороха прибавился аромат опавшей листвы и земли после дождя. Викинг накинул на девушку свой плащ, закутал ее, словно непослушного ребенка, и, подняв на руки, шагнул в сверкающее марево портала, оставляя вопящего инквизитора в пропахшей гарью, кровью и смертью комнате караван-сарая. Глава 8. Демиург. После того, как они вынырнули из разрыва на лесную опушку, Маниве стало плохо. Ее выворачивало наизнанку. Тошнота и рвотные позывы переросли в безудержный кашель. Эрик опустил девушку на землю, и та схватилась за живот. Все съеденное на ужин вышло обратно. Желудок мучительно свело судорога. Девушка стояла на коленях, вслепую упираясь руками в землю. Ее качало. «Что со мной?» Едва слышно прошептала она, принимая из рук Эрика платок. «Это откат. Последствия использованной тобой магии. В первый раз так со всеми». Манива подняла глаза настоящего рядом мужчину. Она все еще не верила в происходящее. После ночи с этим лысым и бородатым северянином ее чуть не сожрал речной демон и чуть не сцапала инквизиция. «Это неприятно, но очень быстро проходит. Глотни, это поможет». Эрик протянул девушке небольшую кожаную фляжку. Она сделала глоток. Настой трав на медовухе смел изо рта мерзкий привкус. «Неужели все правда? Магия, эти миры, отражения?» Мозг Манивы отказывался воспринимать происходящее. Что-то внутри ее бунтовало, но и игнорировать случившееся она не могла. Надежда, что ее старая жизнь — лишь результат вредоносных чар завистников, и будоражила, и настораживала. «Если северянин не врет, то я очень знатная особа». Тут сердце застучало бодрее и радостнее. Больше никогда она не раздвинет ноги перед мужчинами ради денег. От этой мысли стало тепло и уютно, а в душе родилась мечта о счастливом браке, любящем муже и, конечно, детишках. «Интересно, какой он, Асмодей, повелитель Нускама?» Уже вслух произнесла девушка, поднимаясь на ноги. «Слишком человечный для властелина, но местные считают его демоном». «А он?» — шепот Манивы дрогнул. «Ты все узнаешь сама. Но укротить его нрав и утолить его печаль сможешь только ты, Манива». Мужчина вдруг качнулся и оперся рукой о ствол огромного дерева. «Это тоже откат?» «Мне нужно присесть. Чуть запыхался я». Едва Эрик произнес эту фразу, тишину леса разорвало карканье. Эрик расстелил на траве плащ и жестом пригласил девушку сесть, буквально плюхнувшись на землю. Взгляд Манивы привлек плащ. Даже не сам плащ, а бурое влажное пятно в его левом углу. Это была кровь, точно кровь, но только не ее. «Ты ранен?» Эрик улыбнулся и опустился на плащ. «Ничего серьезного. Это царапина. Посплю, все пройдет». Его лицо было бледным, а руки сжали правый бок. Сквозь пальцы просочилась кровь. «Что-то тут зябко после знойного Аштоша. Может, ты костерок?» «У тебя кровь! Ты же лекарь! Сделай что-нибудь!» «Да, не всегда можно лечить себя, особенно лежа в забытии», — прошептал Эрик и закрыл глаза. «Черт, черт!» — выругалась Манива. Она знала, что после поножовщины обычно пытаются остановить кровь, делая повязку. И потом зовут лекаря. Воронье слеталось к дереву, под которым лежал Эрик, оглашая округу пронзительным карканьем. Девушка оторвала от плаща кусок ткани. Доставать кинжал из ножен она не решилась. Тревожить Эрика она тоже не рискнула, лишь натолкала ткань меж телом и доспехом северянина. «Ему нужен лекарь, но где его искать?» Девушка огляделась. Легкий ветерок разогнал дождевые тучи. Выглянуло солнышко, играя разноцветными лучами на крупных каплях, оставшихся после дождя, и на без того пестрых опавших листьях. Вдали виднелись желтеющие пшеничные поля, ровные квадраты которых свидетельствовали о труде земледельцев. Значит, и деревня рядом. А если есть поселение, наверняка есть и знахарка. А может, и настоящий фельдшер. Если село большое, фельдшер точно должен быть. Манива недолго решала, что делать. Слабеющее дыхание спутника не оставляло ей выбора. Она перевязала свою феровую тунику с широким шерстяным шарфом, сунула за спинку кинжал и, набросив на плечи кожаный дождевик, помчалась за помощью. Она выдохлась и перешла на шаг. Ноги отказывались повиноваться от усталости. Уже вечерело, и от огней деревни ее отделяла не широкая полоса небольшой рощи. Скорее всего, это остатки некогда могучего леса. Тут росли гигантские вековые деревья, со стволами которых не справились топоры дровосеков. Но Манива упорно шла, шурша, начавшая опадать листвой по протоптанной дорожке. Тишину нарушало лишь резкое карканье ворон. Таких огромных она в своей жизни не видела. В душе тлело подозрение, что эти твари следят за ней, перелетая с ветки на ветку. Но страх за Эрика боролся с отчаянием, поднимающимся в груди девушки. Следов людей не было видно. Девушка села на корточки и чуть не расплакалась от своей беспомощности. Вороны радостно закаркали, слетаясь на ближайшее дерево. Это очень разозлило Маниву. Она злилась на свою беспомощность и на этих ликующих тварей. «Я не сдамся. Я не отдам им Эрика. Мне просто нужна помощь», — шептала сквозь стиснутые скулы девушка. «Совсем немного помощи». Она поднялась и выкрикнула в серое пасмурное небо. «Отец небо, помоги мне! Я не так часто прошу тебя о чем-либо, но сейчас мне очень нужна твоя помощь!» С губ девушки слетел только шепот. Забытая рана ужасно засоднила. Девушка схватилась за горло. Вороны перескакивали на ветки пониже. Недолго думая, Манива схватила с земли коренастую ветку и швырнула ею в воронье. Стая вспорхнула в небо, недовольно каркая. Заглядевшись на странных птиц, она сделала еще несколько шагов. Остолбенела, когда периферийным зрением увидела почти рядом с собой сидящий на огромном валуне силуэт. «Кто? Враг? Друг?» — мелькнуло в голове девушки. Она застыла на месте, пытаясь рассмотреть возможного противника. Им оказался длиннобородый старец в весьма странном балахоне. Дикая смесь волхва и азиатского дервиша. Клюка, на которую опирался дед, скорее напоминала боевой посох, чем костыль. Манива положила руку на рукоять кинжала. Прижавшись к земле, стараясь не шуметь, девушка начала приближаться к незнакомцу. Но осень — это не только плачущее небо под ногами. Осень — это еще и ковер из опавшей листвы и предательски громкие сухие сучья, один из которых треснул под поступью девушки. Старец даже не обернулся. «Привет!» Его голос гулким раскатом разорвал тишь леса. «Здравствуйте!» — прошептала девушка, выходя из ширмы кустов дикой малины. «Давно в этих краях не было гостей. Послушай, какая хрустальная тишина тут. А вид прям сказочно-волшебный». Старец, опёршись на посох, поднялся. «Но сейчас всем драконов подавай». Старик махнул рукой и тяжело вздохнул. «Уважаемый, мне очень нужна помощь. Мой друг ранен. Мне нужна телега и лекарь». «Да ты иди ближе, поболтаем. Негоже кричать на всю округу. Стар я стал, да и твой голос хоть и наделен властью, но обделен силой. Мои уши уже не в силах расслышать тебя». Манива шагнула ближе и повторила просьбу. «А лекарь и телега тебе зачем?» «Друга привезти. Он большой, я его не дотащу». «Ну, раз гора не идет к Магомеду, Магомед пойдет к горе», — пробубнил старец. «О чем вы, милейший? Кто такой Магомед?» «Не обращай внимания, это и так. Так где твой друг?» «На опушке, у развилки дорог». «Кто ж его ранил там? Бандитов да грабителей тут давно видом не видели. Хищники да тролли так близко к моим границам не подходят. Отвадил я их». Манива не знала, что ответить, но нутром чувствовала, что медлить нельзя. «Уважаемый, а можно все вопросы по дороге? Эрик истекает кровью. Дорого каждое мгновение. Я и так столько времени потеряла, пока сюда шла». «Истекает кровью? Тогда поспешим». Дед стукнул посохом и поднялся на ноги. Он едва ковылял, и у Манивы навернулись слезы. «Рано плачешь, дочка. Ты не смотри, что я немощный и колченогий. Зато волшебник». Старик нарисовал посохом в воздухе странный знак, и тут же лес озарился уже знакомым Маниве сиянием портала. Там, в мареве полыхающей энергии, у дуба лежал Эрик. «Твой?» — спросил старец. Девушка кивнула. «Ну, тогда поспешим». Старик поднял с земли кожаный заплечный мешок и заковылял к порталу. Эрик лежал также без памяти, а пятно на боку стало просто огромным. Манива бросилась к нему. «Жених?» — спросил старик. «Нет», — ответила Манива. «Скорее спаситель». Дед опустился на корточки у раненого северянина и стал доставать из сумки какие-то склянки. «А ты ведь не из местных?» Дед вдруг повернулся к девушке. «У местных таких волос не бывает. И не из наших, но к волшебству привычная. Кто ты такая, что носит феровую броню мастера, открывает порталы, но не может сама залечить рану?» «Я не чародейка. Пожалуйста, помогите ему, я что угодно для вас сделаю. Хоть золотом заплачу, хоть телом». «Не жених, но за него ты готова и унижаться, и драться», — пробубнил старик, откупорив сосуд и поднеся его к ноздрям северянина. Эрик очнулся, чем вызвал недовольное карканье огромных ворон на дубу. Мутная полупрозрачная жидкость с зеленым отливом зашипела на ране. Эрик отстранился и зажал рану. «Тихо, тихо! Ишь, резвый какой!» Недовольно затараторил старик и попытался добавить жидкости в рану. Но рука викинга перехватила его запястье. «Что это?» – просипел северянин. «Так-то перекись водорода. Можно подумать, что тебе что-то это скажет». Пробурчал дед и громким голосом добавил. «Коровья моча. Выпаренная. Помогает». Взгляд Эрика стал серьезным. Он выхватил из сапога небольшой нож и приставил его к горлу старца. «Вот и помогай людям. Все норовят глотку перерезать», — проворчал дед и уперся в грудь северянина черным предметом, похожим на трубки инквизиции. Только этот был меньше и весь из странного материала. «Ножик опусти. Этот магический артефакт лишит тебя жизни. Я успею нажать на курок, даже если ты попытаешься перерезать мне глотку». Голос старца вдруг обрел силу и мощь, но Эрик не убрал клинок. «Мне плевать. Ее жизнь важнее. Ты не навредишь ей. Кто ты и где мы?» «Я пришел не вредить. Она позвала меня на помощь. Прям с дивана стащила. Как умудрилась только». Эрик опустил нож и без сил повалился на землю. «Какая странная вы парочка!» — пробурчал старец и, шугнув ворон с дерева, добавил. «И компания у вас не менее странная. 1000 лет не видел демонов, а тут сразу целая стая. Не к добру тут демоны, ох, не к добру!» Старик поднялся, убрал артефакт за пояс балахона и неожиданно с легкостью поднял викинга к себе на плечо. Потом обернулся к Маниве. «Ты знак-то запомнила?» Девушка робко кивнула. «Ну тогда хватай посох и черти руну. Я открою портал. Я ничего не обещаю, но нужно уложить его на кушетку. Тут я даже рану осмотреть с толком не сумею». Старик распахнул дверь и вошел в покосившуюся хижину. Манива что-то шепнула на ухо северянину, и тот пополз к кровати, оставляя на глиняном полу широкий кровавый след. «Мне нужна будет твоя помощь, красавица». Голос старика снова стал властным и серьезным. «Нужно много кипяченой воды и чистые тряпки». Манива схватила ведро и бросилась к колодцу. Старик повернулся к Эрику. «Ты кто такой? И что ты ищешь тут в этом забытом всеми мире? И откуда у викинга на теле стреляная рана? А откуда у деревенского лекаря оружие другого мира? Я так и знал. Как звать-то тебя?» «Эрик». «А там?» «Зачем тебе?» «Ёшкин кот. Это мой мир так-то. Ты приперся сюда, притащил в него за собой адских тварей. Я не знаю, как называются те птицы и откуда они взялись, но серая от них прет за версту. Мало того, твоя дева оторвала меня от просмотра любимой телепередачи. Вытащила меня в эту застывшую промозглую осень. А у меня бронхит, между прочим, хронический». «Это вальравны. Полулюди, полувороны. Демонические сущности, способные пересекать пространство и время», — перебил тираду деда Эрик. «Значит, я не ошибся. Ты скажешь, где мы?» «Ты не ответил на мой вопрос и требуешь ответа на свой? Как ты вообще попал сюда?» «Я не знаю». Была потасовка. Клинок обогрелся кровью и рассек пространство. нас выбросила сюда. Ты не выбрал место для перехода? Она открыла портал. Но она же просто... Не просто. Ты? Это ты подарил ей сущность, но она не твоя? Что ты творишь? В этот момент в хижину вернулась Манива и, оставив ведра, вылетела за дровами. А если это нарушит ее? Не нарушит. Я просто проводник. Да, она уже влюблена в тебя. Что станет с ней, ты подумал? Ты вообще о чем-нибудь подумал? Знал бы, кто ты, оставил бы подыхать там на опушке. Сука ты, нельзя воровать у своих. Не вышло бы. Я бессмертен, как и ты. Пусть я утратил свою способность творить, но бессмертие не потерять. Ты оградился от мира и ищешь покоя, еще упрекаешь меня? Зачем? Когда в твоих руках возможность творить великие дела. Я устал, Эрик. Мне милее покой. Как ты можешь? Я защищал тело Патрокла. Сражался плечом к плечу с Леонидом у Фермопил. Мчал гейтаром к шатрам Дария. Орудовал шпагой у Ля-Рошели. Махал мечом у стены Иерусалима. Поднимался в атаку у крепости Осовец. Защищал Торнадан от зазеркальных тварей. Бился у разрывов рядом с Сиром Апраксисом. Боль, смерть, страдания. Да, боль и страдания, и раны на душе. Но я был там. Я сражался со злом, с мерзостью и черствостью человеческих душ. Я учился быть мужчиной. А ты, загнав себя в этот райский уголок, лишил потомков возможности встать рядом с тобой, увидеть мир твоими глазами. Ты еще можешь ударить по струнам читательской души. Ты, Демиург, писатель, мастер слова, мастер мироздания. И только ты решаешь, какими будут твои истории. Только ты решаешь, что ты хочешь разбудить в сердцах людей. Тебе легко судить. Нелегко. Поэтому последние годы я рыскаю по мирам в поисках вдохновения. Манива не просто девушка. Она ключ. Ключ к красивой и поучительной истории о рыцаре пяти миров. И я очень хочу, чтобы эта история была написана. Поэтому я должен идти. Должен привести ее туда, где ей место. Манива снова вошла в хижину. Мужчины замолкли. Девушка умело развела огонь и перелила воду из ведра в большой медный котел. Мужчины молчали. Старец опустил в котел свои инструменты. Такие же, только поменьше, девушка видела на площади у палачей. Ее рука снова легла на кинжал. Ему будет больно. Очень больно, и кинжалом ты не поможешь. Свяжи ему руки и держи, чтобы он не дергался. Ты хрупкая и худощавая, лучше сразу на него залезай, если, конечно... Манива, недолго думая, выполнила распоряжение. Она уставилась синими, как сапфиры, глазами в очи викинга. Они снова были рядом. Их тела прижались друг к другу, но не так, как там, в портовом борделе. Старик подошел к викингу, клацая странными ножницами с плоскими краями на концах. Он обмакнул их в кувшин с алкоголем, и в комнате запахло спиртом. «Глотнешь?» Хозяин лачуги протянул Эрику кувшин, но северянин лишь помотал головой. «Готов?» — спросил старец, и Эрик кивнул. Боль снова пронзила тело. Пока эскулап копошился в зияющей на боку кровавой дыре, северянин смотрел в глаза Манивы. В них было столько сострадания и тепла, ласки и надежды, что суровый, закаленный боями и путешествиями мужчина едва не потерялся в их глубине. Он чувствовал, как девушка пытается взять контроль над его сознанием и отобрать себе часть его боли. На глазах северянина блеснули слезы. «Пусти меня», — прошептала девушка. «Я помогу, я умею. Будет легче». «Как же я завидую Асмодею», — пробормотал северянин. Он чувствовал не только нежное тело на себе, ее торчащие соски. Она согрела его заботой, смешанной со странной страстью. Их души соприкоснулись, словно параллельные миры, зеленым лучом на восток. А компас нравственности сломался, и все устои и ограничения пали. Она увлекла его в райские дали, ветром знойных вьюг, что вяжет север и юг. Бризом, что несет песок на запад и восток, к центру всех миров. Туда, где в небывалой голубой дали, внемля звуком небывалых слов, сладко-сладко замирает кровь. Туда, где жарче тысячи солнц раскаленных, горение юных влюбленных сердец. Первозданная сила просто лучилась от нее, заживляя истрепанную жизнью и рутиной бытия душу скитальца. Эрик практически забыл о старике, о ране, о боли. Были он и она. И это было нечто большее, чем просто слияние тел. Она словно коснулась его души каким-то очень древним и могущественным колдовством. «Так, держись, Норман. Я ее нашел, буду тащить. Старайся даже не дышать. Потом надо будет зашить рану. Готов? На счет три. Раз, два». Манива впилась в его губы поцелуем. Боже, что-то было в этом касании губ. Такого в долгой и насыщенной жизни викинга еще не было. Он словно растворился в ней, забыв, как дышать. Боль исчезла. Манива задвинула ее на самые дальние задворки. Ее поцелуй увел его далеко за пределы мироздания. Он снова парил с ней в райских кущах, где благоухают цветы, поют ангелы и царит любовь. А потом обжигающая боль выключила его сознание. «Ты молодец, справилась!» Старик показал Маниве небольшой окровавленный шарик. «Нам повезло, что это серебро. Заражения не будет. Слезай». Он потерял сознание. «Это как сон, или когда колотушкой сзади по маковке. А мне нужна будет твоя помощь. Подержи свечу. Надо еще его заштопать». Манива взяла в руки подсвечник. В боку Эрика зияло большое кровавое отверстие, как то, что образовалось в стене после хлопка трубки Инквизиции. Старик закатал рукава и достал кривую иглу с шелковой нитью. Стежки были ровные и уверенные, словно он шил не плоть, а дырку на штанине. Манива, следя за его движениями, поклялась себе научиться этому. Дрова в очаге почти прогорели. Эрик мирно спал, укрытый шерстяным одеялом заботливой девушки. А изнеможенный дед сидел на табурете. У него получилось. Спустя много лет, но руки еще помнили. Он сделал все правильно. Старик сгорбился, словно на его плечах лежала великая гора, уронив голову на перепачканное кровью, дрожащее от перенапряжения ладони. «Что-то не так?» — озабоченно спросила встрепенувшаяся Манива. «Все хорошо. Он выживет». Крупная слеза скатилась по щеке старика. «Тогда почему вы плачете?» «Я снова могу лечить», — выдохнул старец. «А вы вернули мне дар. Но кому нужен доктор, ковыряющийся в навозе?» «Всем людям нужно добро, а вы дарите его, как сладости на праздники. Вы великий мастер». «Если бы. Этот мир забыт и почти не знает гостей, а без них он зачахнет». «Может, это потому, что сейчас осень? Распутится на дорогах. Не самое лучшее время для путешествий». «Твои слова дарят надежду, Манива. Ты словно светоч в темноте. Надеюсь, ты права. Я вообще не люблю осень. Дожди, лужи, сырость, серость». «Это потому, что ты только под ноги смотришь», — улыбнулась девушка. «Но стоит только поднять голову и оторвать взгляд от бренной земли, ты увидишь ее. Богатство красок, листопад, праздник урожая — все это осень». «Задрав голову кверху, недолго и в грязь лицом упасть», — ответил старец, но настроение врачевателя явно улучшилось. «А ведь ты права. В князи без грязи не выйти». «В князи?» «Почему нет? Это, конечно, не Нарния», — мужчина развел руками в стороны. Но люди могут прийти сюда в поисках магии. Ну, не знаю. Магия — это, конечно, здорово. Но я друзей хотела найти. Всегда мечтала об этом. А избавление от оков одиночества и обретение преданности и верности других людей уже не чудо? Хорошо, пускай чудо. Но при чем здесь магия? Я же не волшебница, не чародейка какая-нибудь. Это вам с Эриком легко. Махнули вон посохом, ляпнули заклинание. Мужчина внимательно посмотрел на девушку. Магия, магия. Это не фокусы под залпы салюта и огни фейерверков. Превращение желаемого в действительное — вот что настоящая магия. Люди часто забывают, что волшебство все еще живо. Мы творим чудеса, не замечая этого. Наши мысли лишены материи, но, используя магию, мы превращаем их в нечто осязаемое. Рисунки, слова, статуи. И это не вызывает ни у кого удивления. А дальше эти овеществленные мысли снова порождают нематериальное. Эмоции в других людях. Наше сознание нельзя пощупать или измерить. Оно необъяснимо и не подвластно науке. Наше эго — это наши чувства. Мы сами по себе уже чудо. Ты — настоящее чудо. Разделить чужую боль не каждый чародей способен. В каждом живет магия, особенно в тебе. «Это в сказках все просто», — вздохнула девушка. «Сказал сим-салабим или там по щучьему велению?» «Тебе не нужны заклинания, чтобы творить магию. Все гораздо проще. Или ты думаешь, что в своем мире Эрик тоже грозный воин?» Девушка опустилась на скамейку рядом с дедом. «Я не знаю. Я в своем была портовой шлюхой, со два медика, торгующей своим телом, пока он не пришел за мной». Старец отложил в сторону посох и продолжил. «Понимаешь, для мухи весь мир — куча навоза и дерьма. Для пчелы — огромный ковер из цветов. Мы сами выбираем мир, в котором живем. Учись видеть красоту, тогда ты сможешь разглядеть в людях их положительные стороны и ценить это. Так и друзей себе на раз сыщешь, а будешь видеть одни недостатки — навеки погрязнешь в одиночестве. Ты знаешь, каким он был в своем мире? Вы с ним знакомы? Вряд ли. Но то, что мы с ним из одного мира, это точно. Какой он вообще, родной мир чародеев? Да такой же, наверное, как и все, только скучнее. Вот мы и бродим по мирам, пока не научимся ценить настоящее, пока не отыщем свою истинную мечту, ту, ради которой сможем одолеть собственное тщеславие и гордыню. Такую, за которую и умереть не жалко. А это возможно лишь тогда, когда мы научимся видеть души, а не просто лица. Это все слишком мудрено. По-моему, вы просто все усложняете. Зачем делать сложным то, что проще простого? Проще простого для тебя. Ты умеешь видеть души уже сейчас, поэтому ты так дорога для него. Давай спать. Наша болтовня здоровья Эрику не прибавит. А судя по ране и тем воронам, силы вам очень нужны. Глава 9. Буян. Манива собирала в дорогу харчи, выделенные хозяином, а двое мужчин стояли у покосившегося обветшалого забора. «Я и так помог вам, чем мог. Еды в дорогу дал. Тебя от смерти спас. Ты требуешь еще, вместо того, чтобы проявить благодарность». Эрик усмехнулся. «Я бессмертен, как и ты. Пусть я и утратил свою способность творить, но бессмертие в этих мирах мне не потерять. Ты оградился от мира и ищешь покой. Зачем? когда в твоих руках возможность творить великие дела. Я устал, Эрик. Мне милее покой. Как ты можешь? Вспомни книги, которые ты читал в детстве. Наверняка мы читали одни и те же. Про вымышленные миры я даже вспоминать не буду, но я был там. Я бился со злом, с мерзостью и черствостью человеческих душ. Кем бы я вырос без мудрости выцвевших от времени страниц? Ты же помнишь их шелест. Эту дрожь предвкушения. Помнишь? Такое не забывается. Я выгорел. Этот мир — мое убежище. Старик оперся на посох и обвел взглядом окрестность. Ты еще можешь ударить по струнам читательской души. Эрик сделал резкое движение рукой и тут же скорчился от боли. Моим историям не быть напечатанными. Старик не замечал ничего. Его взгляд был устремлен вдаль, словно мысленно он был совсем не здесь. Это нелегко осознавать. Но я голос, который никто и никогда не услышит. Нелегко. Поэтому последние годы я рыскаю по мирам в поисках вдохновения. Манива не просто девушка. Она ключ. Ключ к красивой и поучительной истории о рыцаре пяти миров. И я очень хочу, чтобы эта история была написана. Поэтому я должен идти. Должен привести ее туда, где ей место. Все, что я могу для тебя сделать... У меня у устья реки припрятана лодка. Шлюпка морская, добротная. Но на веслах тебе придется идти несколько сотен ярдов. Потом поднимешь парус. На Буян так просто не попасть. Ты Пушкина не читал, что ли? У Лукоморья дуб зеленый, золотая цепь. Дед усмехнулся. Так Лукоморье и есть Буян? Да, самый простой путь в сказочные миры. Туда тебе и надо. Доберешься. От побережья к камню ведет мощеная тропа из желтого кирпича. Дорога Мельпомены. — прошептал Эрик. — Доброго пути, пилигрим. Может, если... — Ты помог мне и вправе просить. — Ну, вдруг на пути ты встретишь и мою музу, то я бы... Старик замялся, стесняясь признать в своей нужде. — Как мне узнать ее? По плечам ее льются волосы, цветом колоса спелого, а в глазах лучится небо синь. Губы алые, нрав кроткий. И имя сильное — Вера. Старик тяжело вздохнул. Ты знаешь правила, Демиург. Да-да, конечно. Прошептал старец и в спешке зашарил по карманам. А когда он вынул руки, на раскрывшейся ладони мелькнула серьга. Небольшой сапфир в серебряной оправе. Это ее. Она потеряла, когда уходила. Мне бы держать ее тогда или вдогонку броситься. Но гордость глупая буяла. В глазах старца блеснула слеза. А без нее все опостылило. Время застыло. Если встречу, я знаю, где тебе искать. Старец взял со стола книгу в кожаном переплете и протянул ее Эрику. Тот лишь вопросительно поднял бровь. Азбука для Манивы. Ты был прав, странник. Делая добро, мы становимся только богаче. В этот момент на пороге показалась Манива с тюком в хрупких ручонках. Ноша была тяжела настолько, что девушка выгнулась дугой, таща ее. В Эрике что-то кольнуло, что-то ёкнуло. Он бросился к Маниве, пытаясь забрать тяжесть. «Ты чего удумал? Нельзя тебе. Тебе дыру в боку только вчера штопали, а ежели швы разойдутся? Или помрешь по пути, что я-то делать буду?» Девушка выставила вперед руку и опустила баул на землю. Я крепче, чем тебе кажется. Будущая повелительница Ангрена, да и путешествовать нам по глади морской. Так что давай сюда ношу и пошли к берегу. Сначала на горизонте появился огромный дуб с блестящей на солнце толстенной цепью, а потом вырос массив острова. «Смотри, какой огромный!» прошептала Манива, не в силах отвести взгляд от дерева, корона которого уходила в небеса. «Игдрасиль. Древо вечной жизни. Но нам лучше обогнуть остров. Тут у Лукоморья нечисти разные пруд пруди». «В смысле?» «В прямом. Лешие, русалки, вотчина кота Баюна. Знаешь, сколько историй тут осталось? Эта тварь пожирает их». Любой автор, попав под его чары, теряет связь со своей музой. Он поглощает ее, делая музу своей рабыней. Каждый раз, обходя дуб кругом по цепи, он рассказывает новую историю или песню, делая тропу Мельпомены менее заметной. «Зачем ему это?» Девушка была напугана. Раньше, когда авторы писали добротные сказки, он наделял их магическими дарами. Но потом его любимец, тот, кого он считал другом, поведал людям о Лукоморье. И сюда повалили все, кому не лень. Сначала кот радовался, а потом, когда писатели и поэты стали использовать его дары для личного обогащения и коверкать сами истории, он обозлился, потому что это убивало дерево. Теперь он сам рассказывает истории, пытаясь залечить раны, нанесенные горе писаками и графоманами. Эрика прервал раскат грома. Надо поторапливаться. Нет ничего хуже, чтобы быть застигнутым штормом у побережья. Разобьет о скалы. Поможешь мне? Я грести буду, а ты руль оттягивай. Манива кивнула и шагнула к корме. Буян встретил их мрачностью серого дождливого неба. Серебряный лес, обрамляющий побережье, шелестел, хотя правильнее будет, звенел стеклянными листьями. Лодка уткнулась носом в странный мелкий песок, больше похожий на перемолотые кости. «Очень странное место. Где мы?» «Это не важно. Важнее держаться от этой прелести подальше. Для тебя он смертельно опасен». Эрик махнул в сторону серебряных деревьев. Лес качнулся и зазвенел хрусталем листьев, приветствуя викинга, словно старого знакомого. «Да что же ты такое, в конце концов?» «Так ли это важно, кто я? Если ты даже не знаешь, кто ты?» «Я с тобой чувствую себя особой». «Ты и есть особая». Но грохот грома заглушил слова викинга. «И кто же я, по-твоему?» Девушка вплотную подошла к мужчине. Тот слегка отстранился, сделав тяжелый вздох. «Ты Манива, мать будущего властелина Амосии. Я пришел вернуть тебя домой, в твой замок, Аншатукаш». «Ты верно пьян или сошел с ума? Такого города нет, такой страны нет». «В этом мире нет, но и ты не отсюда. Ты ось истории». Воплощение любви того измерения. Просто ты заблудилась меж мирами. Но я не хочу к властелину. Я хочу остаться с тобой. Не я твое предназначение. И честно, я очень сожалею об этом. Но Эрик замолк и прислушался. Скажи мне, ты тоже слышишь эту песню? Манива закрыла глаза и тоже попыталась прислушаться. В плеске волн и шорохи камышей она услышала робкий и до боли в сердце знакомый голос, поющий чудесную песню. Вода в Энуме откроет гроза, и страннику путь в ней очертят дожди. Но стражи твои у него на пути ворота закроют, твой сон стережа. «Мама! Мама!» — закричала девушка, но с губ слетел едва слышный шепот. Она коснулась рукой шрама на горле. «Тш-ш-ш!» Викинг приложил палец к губам девушки. «Ты станешь ей. Всему свое время. Просто слушай и вспоминай». Манива снова закрыла глаза, а первые капли дождя, словно барабаны, начали выбивать ритм. Песня стала сильнее. Мой демон всевластный, печали отри, в объятиях моих ты покой обрети. Пусть хлынут все беды под песню мою, волчицей дикой покой берегу. Под следующий раскат грома девушка уже беззвучно подпевала припев, шевеля одними губами. В обители слов я храню твой покой, и звезды на небе танцуют для нас. Мир тьмы и печали замкнется вокруг. Мой голос все страхи разгонит навек. Ты спи, я краулю хоть тысячу лет. Ты спи, я на страже хоть тысячу лет. хоть тысячи лет. Сверкнула молния. Море содрогнулось, и рев бушующего океана продолжил. Мой голос и сердце навеки твои. Любовь словно щит, мое солнце и свет. Сквозь мрак облаков ждет нас светлый рассвет. А в темную ночь я тебя сохраню. Слезы бежали по щекам сереброволосой красавицы, смешиваясь с каплями дождя. Ее губы дрогнули, и до Эрика донесся голос самой Манивы. Мой сон я в тиши, как стена берегу. Дорогу к мирам я сама оборву. Зову к небесам, шепча имя твое. Спи, мой герой, не бойся грозы. В обители слов я храню твой покой. И звезды на небе танцуют для нас. Девушка встала во весь свой рост. Молнии нещадно впивались в бушующие волны. Ветер разметал серебро волос девушки. Ливень хлестал ее по плечам, словно смывая с нее все грехи, накопленные нуждой в чужом измерении. А черные, как теплая июльская ночь, глаза девушки светились огнем. Она пела. Голос вернулся к ней, а с ним и ее магия. Одежда на ней стала светиться всеми цветами радуги, вторя словам ее песни. Мир твоей печали замкнется вокруг. Мой голос все страхи разгонит навек. Ты спи, я караулю хоть тысячу лет. Ты спи, я на страже хоть тысячи лет. Голос обрел силу и власть. Стихия отступала. Сначала тучи, отметав весь боезапас, дружно поплелись за горизонт, следуя за порывами пастуха ветра, все еще рождая молнии и гром, когда сталкивались друг с другом. Потихоньку начали спадать волны. Океан, словно завороженный, засыпал под чудесный мотив. В обители снов я храню твой покой. И звезды на небе танцуют для нас. Мир тьмы и печали замкнется вокруг. Мой голос все страхи разгонит навек. Ты спи, я караулю тысячу лет. Ты спи, я на страже хоть тысячи лет, хоть тысячи лет. При этих словах лучи дневного светила залили берег, наполняя серебряный лес игривыми солнечными зайчиками. Волны совсем стихли, и теперь океан милым котенком крался по песку к стопам чаровницы. Эрик смотрел на девушку, не отводя глаз. Он справился, он смог. А девушка все пела, кружась в танце. В обители снов я храню твой покой. И звезды на небе танцуют для нас. Мир тьмы и печали замкнется вокруг. Мой голос все страхи разгонит навек. Ты спи, я караулю хоть тысячу лет. Ты спи, я на страже. К последним строчкам плакал уже и сам Эрик. «Я нашел тебя. Ту, в чьем сердце святой огонь магии еще пылает угольком». Грозный воин оттер рукавом лицо. В его глазах блестели слезы, но он улыбался. «Как же долго я искал тебя». Девушка шагнула к воину и поцеловала его в щеку. «Спасибо тебе за все! Так кто же ты?» «Проводник, следопыт, искатель. Но я ищу не сокровища и не выслеживаю беглых рабов или преступников. Я ищу в мирах потерянное вдохновение. Возвращаю магию в страну фантазий. Учу летать творцов». «Так ты...» Девушка взглянула в глаза воина, пытаясь добраться до самой потаенной глубины души Эрика. Воин провел рукой по ее щеке. «Нет, я давно сломал свои крылья Демиурга. Теперь я могу лишь помогать другим строить их миры. Ты нужна ей. Она ждет, когда ты вернешься. Там, в гроте пещеры, есть портал. Он ведет к центру всех миров. Только ты сможешь отворить его врата. Я отведу тебя домой». Эрик достал из котомки пару великолепных перчаток. Витиеватые узоры серебром оплетали их тонкую черную кожу. «Это мой последний подарок тебе. Пойдем. Повелительница дракона тебя ждет. Не будем заставлять великую мать ждать». Викинг вытащил из лодки баул с остатками еды и тяжелый сверток. Он посмотрел на девушку. «А это тут откуда?» «Старец сказал, что это ключ от портала. Я думала, ты знаешь». Глаза девушки округлились от удивления. Мужчина размотал тряпки, обнажив огромный двуручный эспадон. «Странный, конечно, ключ. Интересно, что за замок придется им открывать?» «Ладно, война не беда, главное — маневры». Манива непонимающе уставилась на воина. Эрик махнул рукой и улыбнулся. «Я совсем глупая?» «Нет, ты просто очень похожа на мать». «Но я ее совсем не помню». «Путь долгий. Я расскажу тебе о ней по дороге». «Долгий-предолгий?» «Достаточно, чтобы я успел надоесть тебе своими наставлениями и нравоучениями. Кстати, это тебе». Эрик протянул Маниве азбуку Демиурга. «Я научу тебя записывать звуки и читать их». Эпилог. Страж, охраняющий портал, захрипел и рухнул в бездну, из которой выполз. Эрик устало выпустил из рук огромный меч и медленно опустился на обломок колонны, прижимая рукой рану в боку. Манива ринулась к нему. «Ты цел?» Эрик мотнул головой. «Это не важно. Путь свободен». Голос воина дрожал. Манива обернулась к светящемуся в глубине порталу. «Мне туда?» Сияние манило девушку. Она кожей ощущала магический зов, но уходить не хотелось. Эрик кивнул. «Это портал к Розе Ветров. Она принесет тебя домой». «Ты проводишь меня? Мне страшно». В глазах девушки стояли слезы. Эрик поднялся на ноги, опираясь на меч, как на клюку. «Только если до портала. Дальше мне нельзя». «Но почему?» Манива опустила голову, пытаясь скрыть бушующие в душе эмоции. «Ты же можешь!» Эрик перебил девушку, не дав ей закончить. «Ты забудешь меня, как только вернешься в свое измерение». Мужчина не скрывал своих эмоций. «Знаешь, когда я отправлялся за тобой, я лишь пытался заполнить пустоту вот тут». Викинг ткнул себя окровавленным кулаком в грудь. «И ты вернула мне душу. Заставила сердце биться, напомнила, что такое радость и что такое счастье. Я очень благодарен тебе за это». Воин облокотился плечом на портал. Меч звякнул о камни, выпав из натруженной руки. Эрик отчаянно и остервенело тер ладони о полу своей рубахи, пока на них не осталось и следа крови. Манива стояла рядом и словно ждала чего-то. Воин нежно провел пальцами по серебряным волосам девушки. «А сейчас мне больно от того, что мы должны проститься навсегда». Печаль и грусть, словно тиски, сжали грудь воина, мешая дышать. «Я не смогу видеть тебя в объятиях другого». «То есть мы...» Девушка не подняла глаз на сурового проводника. «Да». Едва слышно прошептал Эрик, сглатывая ком, подступивший к горлу. «А ты?» Девушка подняла голову, глядя в голубые, чистые, как небо, глаза северянина. «Я буду помнить тебя всегда, Манива. Тебе пора». Его рука легла ей на плечо, подталкивая к порталу. «Стой!» Девушка положила левую руку на плечо воина. «Если я все равно не вспомню, поцелуй меня. Я хочу, чтобы ты запомнил меня такой, а не той шлюхой из портового борделя». «Я никогда не считал тебя шлюхой, Манива. Даже в тех обносках, там, в той комнате, ты была светочем, чародейкой, вернувшей мне веру в любовь. Девушка обвела руками могучую шею воина. Губы сомкнулись, отпуская на волю всю страсть, которую хотели подарить друг другу влюбленные, зная, что это их последняя близость. Сколько длился тот поцелуй, Эрик не помнил. Но зато он навсегда запомнил земляничный вкус ее губ, ее прощальный взгляд, полный благодарности и нежности, ее последние слова, растворившиеся в треске портала. «Не забывай меня!» Суровый мужчина утер скупую слезу. Он оглядел пещеру в последний раз и уже собирался шагнуть в свое измерение, когда заметил на полу, там, где стояла Манива, книгу в роскошном кожаном переплете. Имя автора, выбитое золотыми буквами, сверкало в зареве портала. Эрик шагнул ближе. Надпись была на русском. «Эльвира Биг. Боги перчаток не носят». «Я всегда найду тебя на этих страницах», — прошептал он и смело шагнул в реальность.